Ну что, ты готова слушать? Будет немножко отзвучать музыку, чтобы создавать атмосферу. Я хочу представиться. Меня зовут Олег Геннадьевич, фамилия Торсунов. Я приехал к вам из Москвы. Там у меня есть свой аллергический центр медицинский на Арбате. Меня зовут Олег Геннадьевич Торсунов. Я приехал к вам из Москвы. У меня там есть свой аллергический центр на Арбате. Я занимаюсь древней медициной восточной. Эта медицина называется аюрведа. Переводится слово аюрведа как наука о жизни. Я также имею высшее медицинское образование и также изучал серьезно в Индии эту аюрведу и имею несколько авторских методов лечения. Также я уже 15 лет читаю лекции по здоровому образу жизни и объездил всю СНГ с этими лекциями. И у вас здесь тоже был в прошлом году. Вот. У меня есть несколько книг, моих тоже написано. Основной метод лечения, которым я занимаюсь, это лечение драгоценными камнями или полудрагоценными. Этот метод очень эффективный. Я не буду себя хвалить дальше в этом плане. Спросите тех, кто лечится. Что еще сказать вам? Я владею некоторыми интересными методами диагностики. И я думаю, что в ближайшие пару месяцев у меня будет, по крайней мере, сейчас уже рассматриваются вопросы об этом. Два телеканала ведущих сейчас пока не будут говорить, какие. Хотят сделать какое-то шоу, диагностика по голосу, то есть основной элемент этого. То есть несколько слов человек говорит, и я дальше ему рассказываю про его болезнь. И также на одном из радио, всесоюзно, как это сказать, то есть радио на всю Россию, будет тоже своя передача, возможно. Сейчас как раз я уехал, а там все эти вопросы решают. Моя цель познакомить вас с ведами. Это древнее знание, которое очень практично. И думаю, что это вам как-то в жизни может помочь. Вот сегодняшняя лекция вступительная, и она раскрывает некоторые моменты нашей жизни, которые, может быть, вам еще до сегодняшнего дня неизвестны. Это касается нашего тонкого строения. Что такое вообще тонкое строение нашего организма? И наше взаимодействие с окружающим миром. Я буду обсуждать. Нормально? Вас устроит такая тема? Значит, мы знаем, что медицина, и психология современные, древние всегда изучали нашу психику. И, допустим, Павлов открыл, что есть вторая сигнальная система, что она связана как-то с нервной системой, и что это создает какой-то характер в нашем организме и так далее. Эта теория, она получила очень много нареканий, и она на самом деле не объясняет все возможности нашей психики. Так, например, эта теория не может объяснить, как два человека связаны друг с другом и очень хорошо воспринимают друг друга на расстоянии без слов. То есть как это можно объяснить с позиции теории Павлова? То есть нервные импульсы не могут создавать такие волны, которые бы распространялись из Америки в Россию. Вот. Но, допустим, я могу сейчас очень легко определить у своих близких людей их физическое и психическое состояние. То есть я просто подумаю о них и уже точно знаю, как они настроены. Ну, я не могу сказать, чем они занимаются, но, по крайней мере, более-менее нормально так смогу определить их настроение. Если вы, допустим, сейчас спросите меня о своем близком человеке, можно проэкспериментировать. Допустим, давайте кто-нибудь спросит. Как зовут вашего мужа? Виктор, да? Сейчас я тоже скажу. Да нет, все нормально. Я просто смотрю на людей и думаю. Я просто это в качестве примера хочу привести, чтобы опровергнуть теорию Павлова. Я же с ним не знаком, правильно? Я знаю. Вы считаете, что я с ним знаком? Нет, я не знаю. Я не буду говорить о ваших отношениях, в этом нет никакого смысла. Я просто скажу, что в настоящее время он устал, то есть он находится в состоянии усталости, у него есть определенная тяжесть в голове, то есть он устает от работы, он очень напряженно трудится. Не имеет значения, пятница или суббота, он может вообще безработный. В данном случае я говорю, что он устал от работы, то есть он устал. Я могу также сказать, что если говорить о здоровье и болезнях, то мне кажется, у него есть нарушения сосудов мозга серьезные. Он какие-то нервные системы, то есть немножко перегружены. Связано это с головой. По крайней мере, по вам я это могу уже сказать сейчас. Я могу также сказать, что вчера он так не устал после работы, как сегодня. То есть вчера ему было легче. Если вы говорите пятница там или суббота. Позавчера он опять устал. Вот я так между делом могу просто сказать несколько слов. И вы увидите, что на самом деле теория Павлова, она очень абсурдна. Потому что нервная система не может стать причиной возникновения психики. Психика имеет более тонкую природу, и она напрямую не связана с нервной системой. Наоборот, нервная система является результатом деятельности психики человека. Другими словами, наше тонкое тело или психическое тело, оно управляет всем организмом, в том числе и нервной системой. И фактически она существует, наша психика существует вне нашего организма. То есть, если, допустим, организм умрет, как это говорится, то наше тонкое тело останется живым. То есть, наша психика останется. Она будет существовать, независимо от того, существует наше тело или нет. Нет, я говорю не только о душе. Я говорю о нашей психике. Психика наша имеет тонкую материальную природу. Эта тонкая материальная природа изучается ведами очень серьезно и многими другими науками. Современные физики также пытаются ее изучать, хотя очень имеют смутное представление вообще об этих вещах. Дело в том, что... Ну, это я немножко сейчас отвлекусь. Я даже могу сказать, что некоторые из вас сейчас соприкасаются с теми, кто не имеет грубого тела. То есть некоторые из вас, сидящих, имеет такой непосредственный опыт сейчас общения, контакта. Это не то, что общение такое уж слишком явное, но, по крайней мере, контакт этот виден на некоторых из вас. Если хотите, я могу сказать. Вот женщина смотрит на меня в очках, она сейчас находится под взаимодействует, да, с человеком, который сейчас не находится в грубом теле. То есть он еще не ушел из земли, то есть он еще находится где-то рядом. И вы это очень хорошо чувствуете. Вот, то есть это произошло не так давно. И он еще нуждается в вашей помощи. Поэтому молитва там и все прочее, вот эти вещи, они, они очень нужны в это время, потому что согласно ведическому знанию, когда человек остается в тонком теле, его тонкое тело переформировывается для будущей жизни. И в это время нужна психическая энергия, так как он сам кушать не может, мы же психическую энергию получаем от продуктов. Вы думаете, что вы от продуктов получаете только там витамины, белки, жиры, углеводы. Но самое главное, что мы получаем от продуктов, это психическую энергию. И поэтому мы не хотим есть голую химию. То есть мы не хотим есть искусственные белки, искусственные жиры, искусственные углеводы. Потому что от них психическую энергию получить невозможно. Психическая энергия приходит нам от остатков жизни, то есть растений там и так далее. Поэтому мы нуждаемся, тонкое тело нуждается всегда в психической энергии. Оно кушает тоже так, потому что мы ее расходуем. И почему человек много кушает? Потому что он может сильно расходовать свою психическую энергию. Так у некоторых людей, а в результате сильной активности психической внутренней, у них очень большой аппетит. Они знают, что с этим делать. Они не знают, как справиться с собой. Они думают, что это связано с там, червяком каким-то внутри, или связано с тем, что много организму требуется питательных веществ. На самом деле организм от этого разбухает, то есть ему слишком много получается, а кушать хочется все равно все больше и больше. И это связано с тем, что человек неправильно настроен психически. Его тонкое тело, оно питается этой энергией, расходует ее больше, чем питается, и в результате опять просит. Вот это чувство голода, когда нервное напряжение возникает, это не что иное, как... голод нашей психики. Поэтому, если человек способен, допустим, очень правильно настроиться психически, то он начинает меньше есть. У него чувство голода гораздо ниже. И на этом основаны вот все практики, правильные практики похудения. То есть, когда человек психически умиротворен, настроится правильно, он сразу начинает худеть. С другой стороны, когда человек очень сильно психически перевозбужден, когда у него какие-то события происходят в жизни тяжелые, как у вас, например, да, то человек худеет естественным образом. Ему не хочется кушать, он чувствует себя хуже, и он может похудеть только потому, что тонкое тело как горит вот этим ощущением, он чувствует жар внутри себя. Тонкое тело начинает гореть, а и он начинает худеть, человек от этого состояния. Великолепный аппетит, ем очень много. Но тонкое тело, тем не менее, у вас горит. То есть там есть какой-то... Иногда бывает такое, что человек не выходит из стресса, хотя он давно уже прошел. То есть и он длится годами в этом состоянии. И оно дает неправильный аппетит. То есть и обмен веществ очень сильно повышается. То есть это все изучает аюрведа. То есть она говорит, как правильно настроиться, как жить, как чего, что делать. Я просто, чтобы вы немножко включились в лекцию, я вам немножко на ваших примерах жизни что-то сказал. Чуть-чуть. И аюрведа изучает как раз тонкое тело, нашу психику. И изучает очень серьезно. Поэтому на основе этого изучения строятся также все методы лечения. Они достаточно эффективны, потому что они бьют в корень. То есть это лечение теми же, допустим, травами, аюрведическое лечение отличается от обычного лечения травными чаями, которые мы знаем, допустим, какие-то наши традиционные виды лечения, слабительные, там, горечь и так далее. То есть аюрведический подход совсем другой. Аюрведа изучает, как растения действуют на наше тонкое тело, на наше психическое состояние. И это гораздо более эффективный подход к лечению на самом деле. Даже травы можно использовать гораздо лучше, не говоря уж о чем-то другом. Вот. Но на самом деле, если говорить о лечении, то самое лучшее лечение – это любовь. Когда мы настроены очень правильно друг по отношению к другу, то возникает совершенно необычное состояние психическое, которое гораздо лучше восстанавливает организм, нежели любые там растения, камни и так далее, все что угодно. Поэтому общение, которое создает такую атмосферу, является главным лечебным фактором, который только может быть в этом мире. Поэтому Аюрведа советует нам изменить свою жизнь в ту сторону, чтобы именно собираться с теми людьми, которые могут дать вот это чувство любви, заботы, гармонии. И такое общение дает самый лучший результат в жизни. Вот, то есть происходит глубокое удовлетворение. То есть человек получает глубокое удовлетворение от жизни в результате такого общения. И это общение является самой лечебной силой. А почему так, мы сейчас в этом разберемся. Я хочу вам потихоньку рассказать вообще теорию некоторую, да, связанную с устроением нашей психики. Существует три понятия основные психические, которые вы должны знать. Каждый человек должен их знать, потому что это, так как у нас это есть, мы должны учиться этим пользоваться. Первое понятие называется ум. То есть ум – это вообще три, существует три подразделения тонкого тела. Первое подразделение – это ум, второе – разум, и третье – это, собственно, я или эгоизм человека. Я не говорю о душе сейчас, это более глубокое понятие. Вот. А ум, центр ума находится вот здесь, вот в этой области, в области сердца. Там же находится я человека, наша духовная сущность находится здесь, в этом месте, в области центра груди. А в Аюрведе это место называется Хридая. Там сосредоточен центр ума, разума и ощущение себя как личности, истинное ощущение себя как личности находится тоже здесь, в центре груди. Еще ложный эгоизм или ложное ощущение себя как личности, оно находится в области копчика. В другом месте совсем. Некоторые думают, что ум, центр ума находится в голове. Но на самом деле это не так. Голова является инструментом для деятельности ума. Но ум, центр ума находится вот здесь, в этой зоне. Ум состоит из характера. То есть как определить, что такое ум? Ум – это психическая структура, которая у вас имеет в своей основе вот этот термин, который мы называем характером. Мы говорим, характер – это комбинация нервных импульсов. Аюрведа говорит, что характер не зависит от нервных импульсов и наоборот управляет ими. То есть наша психика, наш характер управляет нервной системой. Если мы находимся в плохом психическом состоянии, то нервная система от этого будет страдать, и весь организм тоже будет страдать. Понятно, да? Вот. Так вот, мы можем интуитивно понять, что центр ума находится здесь, в области сердца. Даже, допустим, мы как поем, на сердце радость у меня, а мы же не поем, в голове радость у меня. И сердце, тебе не хочется покоя, да? Сердце, как хорошо на свете жить. То есть мы живем в этом месте, в области груди. Здесь же находится сила, которая имеет более высокую природу. В ведах она называется сверхдушой. То есть это сила, которая дает нам эталон жизни. То есть ее можно назвать совестью или голосом совести. То есть эта сила, не зависящая от нас вообще, она существует внутри, вот здесь вот также в области груди. И она нужна нам для того, чтобы мы знали, куда идти, как жить. Когда человек... Есть две категории людей. Одни из них прислушиваются к этой силе, а другие нет. Те, кто прислушивается, они имеют истинную интуицию. А те, кто не прислушиваются, они имеют ложную интуицию. Ложная интуиция или предвзятость, или ощущение страха, это ничего общего с истиной вообще не имеет. Истинная интуиция основана на голосе совести или внутренней ответственности перед своей судьбой, перед судьбами окружающих людей. Безответственность же, наоборот, является признаком отсутствия того, что ты контактируешь с совестью. Есть несколько явных критериев того, что человек контактирует с совестью. Первый, самый главный явный критерий – это когда он совершает поступок, ему неинтересно, будет он чувствовать себя хорошо, когда он думает об этом поступке или нет. Главное – правда. Я правильно поступил или нет? То есть главное для него критерий – это правда. Если он поступил неправильно, он чувствует, ощущение боли возникает вот здесь вот. Некоторые люди боятся этого чувства, и они начинают оправдываться. Оправдание означает нежелание слушать голос совести. Это значит, человек уходит от своей жизни в сторону, от правильного пути в сторону уходит. Или наоборот, когда он слушает голос совести, он идет прямо, как положено, по жизни. То есть он просто, ну, как бы он не ошибается, у него нет ошибок. В принципе, мы можем не ошибаться в жизни, если захотим. Для этого надо слушать голос совести. Это целая наука, то есть мы должны изучать, как это делать. Очень сложно его слушать самому, поэтому нужны помощники. Для этого нужны старшие. И так далее. То есть это я вам сейчас уже как бы в разные стороны немножко вам говорю, чтобы вы включились в то, что это, и поняли, что это то, о чем мы будем говорить с вами, это очень интересная тема, она имеет жизнь, связь с нашей жизнью. Это не то, что какая-то голая там теория ум. Это вещь, которую мы должны знать. Это то, в чем мы живем. Согласно ведическому знанию, человек находится в уме. То есть мы живем в уме, внутри ума. Мы не выходим за его пределы совсем. Мы не можем вырваться за пределы своего ума. Все, что мы видим вокруг, мы видим глазами ума. Согласно ведическому знанию, все чувства, которые мы имеем, это щупальца ума. И органы чувств, не путайте чувства и органы чувств. Органы чувств – это уши, глаза, нос там, и так далее. Это органы чувств. Вот. А сами чувства, они имеют тонкую природу. То есть они не зависят от органов чувств. Так, например, можно смотреть без глаз. Когда Моуди обследовал там несколько сот случаев, когда человек после клинической смерти восстанавливался, то есть он приходил в себя, а из нескольких сот случаев где-то 1/3 помнила, что происходило с ними в момент клинической смерти. Хотя это абсурд, потому что мозг не может помнить, согласно теории Павлова, если там не происходят нервные импульсы. В это время все останавливается. То есть движения нет, нервных импульсов. Когда сердце перестает биться, нервные импульсы тоже не могут работать, потому что нет возможности в организме. Все останавливается. И в это время эти люди, они описывали все с другой позиции. Не с позиции того, как он лежит на столе, допустим, на операционном. Он описывал все сверху. То есть он говорил, ты там стоял, там. То есть вид сверху. Все эти люди давали одинаковый способ описания. То есть они все говорили о том, кто где находится, причем. И они говорили, кстати, кто что сказал тоже. То есть они очень четкую картину говорили происходящего. Согласно этим описаниям, Моуди сделал вывод, что существует какая-то субстанция, которая отделяется от тела в момент смерти. И этот вывод можно было бы проще сделать, если бы он почитал Веды. Потому что там это уже давно все описано. Не только описано, а подробно разобрано, по косточкам разложено. И настолько серьезно и глубоко, что я был просто потрясен, когда я в это изучение углубился. Вот. Это психическая субстанция, которая называется тонким телом. Она может видеть и слышать независимо от грубого тела. Но когда мы находимся в грубом теле, мы все это делаем благодаря нашим органам чувств. Так вот, когда мы ложимся спать и засыпаем, то наше тонкое тело частично отделяется от грубого. И в результате этого мы начинаем воспринимать мир с помощью тонкого тела. То есть если человек может. То есть существуют определенные техники, тренировки, которые позволяют жить только в тонком теле, даже имея грубое тело. Ну, вы знаете, там практики Кастанеды там, и так далее. которые, на чем они основаны? Они основаны как раз на том, что человек учится пользоваться только тонким телом. Он как раз это делает во время засыпания, то есть он засыпает, встает там во сне. Я этим занимался в молодости. У меня было очень сильное желание научиться жить во сне. И когда у меня было свободное время, это было лет 20, наверное, назад, я научился сначала вставать во сне. То есть я вставал в тонком теле, сначала я садился, потом я вставал, потом я раскачивался вот так вот и как-то отрывался от грубого тела и себя при этом помнил. Вот. Я потом начал ходить по комнате, научился ходить по комнате, потом научился подпрыгивать, летать, и в конце концов я начал летать уже за пределами своей квартиры, там подглядывать за соседями. Вот. И все закончилось тем, что я решил одну бабульку напугать, когда она спала. Я подлетел к ней в тонком теле, и так меня сделала. И она меня раз вот так и перекрестила. И после этого я потерял все эти способности. Она спала. То есть вы встретились именно в тонком теле. Вот. Я сейчас иногда летаю, но это уже так происходит само собой, просто во сне. А вот именно способность вот так самостоятельно делать я потерял в результате того, что я встретился с этим магическим заклинанием. Перекрещивание. То есть я тогда понял, что в этом есть какая-то сила тоже. Был интересный опыт. Да? А вот вы сказали, что мы живем внутри ума, и выйти за пределы ума мы не можем. А как же тогда выход из тонкого тела? Тонкое тело – это есть тело ума. Мы выходим из грубого тела, но не полностью. То есть часть ума остается там, часть ума, связанная с сознанием, выходит. Есть, я потом объясню, это уже более сложный вопрос, который сейчас сложно понять. Мы только начинаем изучать эти темы с вами. Может, из вас кто-то очень хорошо это все знает, но тем не менее... Так как я не знаю ваш уровень подготовки, я начинаю с самого начала. Итак, чувство слуха является самым глубоким чувством, потому что оно связано с другим тонким телом, которое называется тонкое тело разума. А тонкое тело разума, оно состоит из знания о том, что такое счастье. В целом, другого знания в этом мире не существует. Если вы говорите, что, допустим, вы изучали и имеете знание о строении холодильника, вот, это знание тоже является связано с разумом ровно настолько, насколько этот холодильник вам может принести счастье. То есть, если вы, допустим, зарабатываете на этом холодильнике деньги, то есть на знание, то есть вы его делаете, тогда это знание связано с разумом в какой-то степени. На самом деле... Знание о том, как жить правильно, там, как работать над собой и так далее, оно имеет более высокую природу, чем любые виды знания, которые мы получаем в школе. Потому что это знание, оно дает больше гораздо счастья, чем любая, допустим, профессиональная подготовка, которую имеем. Но я могу простой пример очень привести. Допустим, человек закончил несколько институтов, он приходит работать, но он не может общаться с людьми нормально. В результате его придется выгнать с работы, несмотря на то, что он очень квалифицированный специалист. Вы согласны с этим? Сталкивались с этим в жизни? Поэтому знание о том, как правильно себя вести, имеет более высокий порядок, чем знание о профессиональных навыках. Больше того, знание о том, не только как правильно себя вести, а куда в жизни идти, имеет еще более высокий порядок. Потому что даже если человек очень хорошо себя ведет правильно в жизни, но он не знает, в чем смысл его жизни, он не знает, что делать дальше, то этот человек будет очень сильно страдать. Несмотря на то, что он очень может быть культурный, воспитанный и так далее. Иногда в жизни я буду говорить немножко об астрологии, то, что это такое, и буду о судьбе говорить сегодня. Вкратце мы обо всем поговорим. Иногда в жизни бывают тяжелые периоды, когда человек подходит вплотную к этой идее, что он не до конца серьезно относился к этой идее, зачем он живет. То есть у него в этом плане возникают очень большие проблемы. Он не до конца понимает эту тему. И среди вас тоже есть люди, которые вот прям вот вот сегодня, ну то есть сейчас находится в состоянии в таком, что просто в тупике. То есть вот женщина меня посмотрела, там, да, она, она как раз имеет вот это вот сейчас именно состояние. То есть ей тяжело. Бывает так, что человек имел, стремился к чему-то в жизни. Я уже не про нее говорю. Говорю вообще в целом. Человек к чему-то стремился в жизни, и он поверил, что это и есть цель жизни. А потом раз, и он сталкивается с мыслью, с идеей, что на самом деле это был абсурд. И он испытывает глубочайшие страдания, муки. Поэтому вопрос о том, для чего мы живем, является самым кульминационным, самым ключевым в нашей жизни. Но мы это мало осознаем на самом деле. Мы мало понимаем эту тему. Так и есть некоторые цели, возникают сами собой. И они возникают просто потому, что они есть у остальных людей. То есть мы перенимаем этот вкус, эту идею, что вот такая цель в жизни является главной. Я говорю сейчас о разуме, о том, как теле разум. Что разум – это сила, которая состоит из знания. Она привязывается к чему-то. И разум увлекает все наше существо в этом направлении психически. То есть, допустим, основные темы цели жизни – это найти себе престижную работу, хорошего мужа, иметь хороших детей, иметь хорошее здоровье. Там, и вот эти все цели в жизни являются главными. Это все второстепенные цели. И когда человек… А что такое вера? Вера – это… Ну, вера – это такая вещь, когда человек всем своим существом, всем разумом устремляется к какой-то идее, то от этой идеи зависит вся его жизнь, потому что разум контролирует весь организм человека, все функции. Если человек, допустим, есть естественные цели, которые человек возникает в результате того, что он имеет естественную привязанность или любовь к каким-то объектам в этом мире. Например, женщина имеет очень сильную привязанность к своим детям, естественную. И это возникает само собой. И если женщина до того момента, как она родила ребенка, не имела каких-то более высоких целей в жизни, в результате после рождения ребенка она начинает всю свою психическую энергию отдавать ребенку. Она считает, что ребенок является целью ее жизни. Потом ей придется в этом очень глубоко разочароваться. То есть она будет испытывать обязательно муки, депрессии после этого, несомненно. Почему? Потому что ребенок как раз не считает ее целью своей жизни, ну, свою мать. И когда ребенок вырастает, он уходит от нее. И она видит, что она жила для того, кто не может ей вернуть то, что она дала. В результате она начинает испытывать глубочайшие страдания. Поэтому человек должен определить, в чем заключаются главные цели его жизни, а в чем заключаются второстепенные. То есть мы должны учиться работать со своим разумом. Разум – это очень серьезная вещь. Она может нас наказать или наоборот дать нам очень много вдохновения и счастья. То есть фактически от состояния разума зависит вся наша жизнь. Если человек неправильно направил свой разум, он увядает, как цветок, который не поливается. Например, разумные цели можно? Самая разумная цель – это изучение смысла жизни. То есть человек должен… человек должен направить себя к этому. Он должен изучать смысл жизни, должен работать над собой, самосовершенствоваться. И веды говорят, что самая высшая цель жизни – это изучение вопроса, есть Бог или нет его. То есть, если человек поймет это, то есть можно говорить, что он есть или говорить, что нет, но все равно это основано просто на болтовне, это не основано на знании. Если человек поймет, есть и высший разум, то есть есть какой-то смысл какой-то, есть в этот мир хаос, создан из хаоса, или он разумен. Когда человек эту идею поймет, то он наполнится огромным счастьем. То есть это самый главный вопрос жизни, который человек должен. Если человек уже душой принял, что, допустим, Бог есть, как аксиома, значит, он должен дальше развивать и с ним отношения. Смысл жизни не закончился, потому что принять саму эту идею этого недостаточно, чтобы глубоко понять, что это есть. То есть нужна еще реальная. То есть человек входит в этом случае в другую реальность. Это уже духовная жизнь, духовная реальность. Но это другая тема, более серьезная. Человек должен дальше развивать свои отношения с Богом. А это уже вопрос очень сложный. И он касается совсем других бесед. То есть это, я не могу сейчас об этом здесь говорить, потому что не все люди вообще готовы эти вещи слушать. Потому что отношения с Богом настолько сокровенные, и они связаны с разными религиозными духовными традициями. И именно поэтому, если я сейчас начну эту тему, я буду говорить немножко не в том ключе, в котором вы привыкли слушать, вы сразу испытаете глубокое чувство разочарования. Потому что эта тема очень сокровенная. Поэтому мы не будем говорить сейчас об этом. Будем говорить с вами о том, ради чего мы собрались. То есть мы будем говорить о уме, разуме, эгоизме. То есть вот эти категории, в которых мы живем, мы даже не догадываемся, что эти категории очень сильно... если мы их не знаем, то мы очень сильно страдаем от этого. Мы испытываем жуткие страдания. Например, я вам немножко рассказал о разуме. И вы должны теперь задуматься, какие цели перед собой ставить. Потому что если они поставлены правильно, то человек, разочаровываясь, дальше разрушает всю свою жизнь. Потому что разум управляет умом, а ум управляет всеми процессами в организме. Если человек потерял цель в жизни, он сразу начинает, его организм сразу начинает таять. То есть он теряет силу жить. Понимаете? То есть он реально начинает умирать очень быстро. И у женщины это выражается в том, что она стареет, то есть у нее меняется все, внешность меняется. Мужчина выражается это в том, что он тупеет. То есть самое главное, что человек имеет, он теряет в результате того, что он неправильно поставил цель в своей жизни. И он пришел к этому моменту, что вот она, цель закончилась, что дальше делать. Знаете, и дальше идет деградация, потому что человеку незачем жить. Вдохновение к жизни, энтузиазм к жизни дает цель. И человек не может просто так жить, ему нужна какая-то идея. Он не может жить просто вот потому, что он живет. Если идеи нет, он начинает таять, его психика тает, его состояние, его здоровье тоже тает. И пока человек имеет какую-то цель, он здоровый, бодрый, сильный. Пока только цель пропала, сразу силы куда-то деваются. Это происходит независимо от нас. Так устроен наш организм, наша психика. Поэтому мы должны изучать, какие цели мы можем ставить перед собой, а какие нет. И что такое вера? Во что можно верить, во что нельзя верить. Допустим, молодая девушка, естественным образом, когда она влюбляется, она начинает верить в парня, с которым она безгранично верит в него, думает, что я ради него живу. Но потом она очень глубоко разочаровывается в этом. Она понимает, что она ошиблась, потом она ищет другого человека, в которого бы она поверила. Но веды говорят, что верить в мужа – это неправильно. Надо верить во что-то более высокое. А мужа надо уважать, любить, ценить, заботиться о нем. То есть надо развивать отношения доверительные, глубокие с близкими людьми. Но вера – это нечто другое. Вера означает, что ты посвящаешь, отдаешь всю свою жизнь кому-то. Вопрос, может ли человек это оценить и унести, понести твою жизнь на своих руках. Насколько он действительно способен это сделать. Человек не способен нести чью-то жизнь на своих руках. Человек может только помогать этому процессу. Он может только способствовать. Поэтому не надо отдавать людям свою жизнь. Свою жизнь можно отдать только более высоким каким-то силам. Так, мы говорим с вами о психике, и слух – это то чувство, которое связывает ум с разумом. То есть только через слух можно развивать разум таким образом. Взаимосвязь ума и разума – это самое главное, что дает нам возможность жить правильно. То есть, что такое управляемый человек и неуправляемый человек? Что такое умалишенный? Вообще, на самом деле, слово умалишенный неправильно, оно неправильно звучит, потому что умалишенный не означает, что человек лишился ума. Ум остался. Вот разума лишенный, вот это правильно. То есть, что значит разума лишенный? Это значит, что человек не знает, как жить. То есть он не ориентируется в пространстве. Именно разум нас ориентирует, не ум. Ум – это щупальца, с помощью, то есть ум и чувства – это щупальца, с помощью которых мы двигаемся туда, куда нас несет. Понимаете? Вот. А несет нас разум, нас идея несет куда-то. Мы не можем просто спонтанно двигаться. У животных разум работает очень хаотично и слабо. Мы можем видеть, что, допустим, муравей, он ползает то туда, то сюда, то туда-сюда. И, то есть его очень сложно понять, зачем он бегает в разные стороны. Очень хаотично. Он бежит, раз испугался, бежит, побежал наоборот. Если мы посмотрим на нашу жизнь, часто бывает так, что мы метаемся в одну сторону, потом раз разворачиваемся прямо противоположно. Это состояние сознания называется состояние неустойчивого разума. Неустойчивый разум всегда возникает, неустойчивость разума всегда возникает только в одном случае. Если цели, ради которых мы живем, недостаточно серьезные. Серьезность цели означает, что она дает много счастья. То есть мы пришли к самому главному идее. Человек живет только ради счастья. Мы не можем жить ради чего-то другого. То есть мы живем ради счастья, и счастье является основой нашей жизни. Согласно ведическому знанию, разум – это структура психическая, которая связывается с энергией счастья. То есть знание – это знание о том, что такое счастье. Поэтому, когда человек вдохновлен, что такое вдохновение? Вдохновение – это значит, что разум реально связан с какой-то силой, от которой исходит счастье. Он как будто вот как солнце светит, так разум наполняется этой силой. Наполнение этой силой дает вдохновение. И человек этим вдохновением живет. Вдохновение – это сила, которая дает возможность человеку двигаться куда-то, идти вперед. Вот, допустим, одни дети учатся в школе, хорошо учатся сами, они очень энтузиастичны, а другие дети не хотят учиться. Те дети, которые не хотят учиться, они просто не включили свой разум. У них нет никакой идеи, зачем это нужно. Но если родители воспитывают разум ребенка, а не его ум, то они сначала, прежде чем отдавать ребенка в школу, они какое-то время, может быть полгода, может быть год, объясняют ребенку, зачем ему учиться в школе. Они ему говорят, вот это нужно для того-то, посмотри, вот этот не учился человек, а вот этот учился. Они долгое время объясняют, и ребенка наконец пробивает. То есть он начинает реально понимать, что ему нужно учиться, потому что он не хочет быть вот таким вот, а он хочет быть вот таким. В результате ребенок начинает учиться сам. Его не нужно заставлять, его не нужно говорить, что вот если ты будешь учиться, я тебе куплю конфетку, а если не будешь учиться, я тебе не куплю конфетку. Потому что это деятельность разума более низшего порядка, понимаете? Это собачку можно так только за конфетку, за нос, понимаете, двигать куда-то. Но дети, они имеют более высокоразвитый разум, поэтому на конфетках их долго не протянешь, понимаете? Если ребенок не привлекся учебой очень серьезно, то есть цель свою в этом направлении не поставил, то конфетки ему не помогут. Это невозможно так выучить. Поэтому что такое разум, мы должны знать для того, чтобы хотя бы своих детей направить в нужном направлении жизни. Понимаете, не говоря уж о себе, да. У меня вопрос, что нам дается от природы и что мы получаем от воспитания, от окружающей среды? Потому что есть люди, которые получают вдохновение и идут. Есть люди, которым это совершенно безразлично, они ведут очень примитивный образ жизни. И но они тоже чем-то вдохновлены все равно. Все равно все. Все. Невозможно жить без вдохновения. Примитивная жизнь означает вдохновение примитивной жизни. Человек не может жить без цели. Ему он все равно к чему-то стремится. Я чуть-чуть позже перейду к этой теме, сейчас я поговорю немножко о чувствах. Как чувство слуха? Оно является самым главным, потому что оно активизирует деятельность разума, и человек, если он действительно слушает, разобрался в том, что это главное слушать, он не будет слушать все подряд. Допустим, он не будет включать телевизор и слушать там всякую ерунду, которая там мат, там перемат, еще что-то. То есть он будет слушать что-то важное. То есть чувство слуха, оно настраивает разум, как антенна настраивается на какую-то волну. И поэтому человек разумный отличается от неразумного тем, что разумный человек не будет слушать всякую ерунду. Он будет слушать только самое важное, то, что нужно в его жизни. То есть слушание означает также общение. Чем отличаются разумные люди от неразумных? Разумные люди общаются с разумными людьми. То есть они имеют более серьезное общение в своей жизни. Неразумные люди общаются на неразумные темы. Понимаете, какая идея? Можно слушать и не слышать. Это факт, что нам приходится иногда общаться с разными людьми, но я говорю о сердечном общении. То есть о том общении, когда ты раскрываешься, ты начинаешь общаться, и ты очень сильно как бы привлечен этим общением. Одни люди очень привлечены тем общением, которое рассказывает о том, что где продается. А другие люди привлечены общением о том, как жить там, что, как развиваться. То есть есть разные категории людей, они привлечены разным общением. И это указывает на развитие их разума. То есть разум бывает разного уровня развития. И мы должны развивать свой разум. Потому что разум – это вещь развивающаяся. Она может развиваться и очень быстро, и сильно. И от этого зависит наша жизнь. Чувство осязания является вторым по значимости после слуха. И это чувство, оно имеет два свойства всего. Оно может осквернить психику или очистить ее. То есть, когда человек очень сильно возбуждает чувство осязания, направленное на удовлетворение себя, то есть он, ну, сексуальное чувство тоже чувство осязания, что вы знаете. Вот, то в этом случае он оскверняет свою психику. То есть он осквернение психики означает направленность в сторону жизни для себя. Но мы об этом будем говорить чуть позже. В результате человек испытывает жуткие страдания в жизни. То есть ему все становится плохо и тяжело. С другой стороны, когда человек чувство осязания направляет в сторону очищения, то есть он как бы его подвергает каким-то аскезам. Ну, например, с утра он моется под душем, под прохладным, там, или так далее, это тоже взаимодействие с чувством осязания, то в этом случае он, его разум становится чистым и спокойным. Он способен больше воспринимать истины в этой жизни. То есть правильный контакт с чувством осязания означает также ношение чистой одежды. Если человек носит грязную одежду, ему все равно, это значит, что его разум не работает правильно, он загрязнен. Это можно легко понять сразу, просто по одежде человека. Не обязательно там далеко ходить и изучать этот вопрос. Встречает по одежке, провожает по разуму. То есть по одежке означает внешнее восприятие, означает ум, взаимодействие с чувствами. Сначала первое, чем мы взаимодействуем в этом мире, взаимодействуем с чувствами. Чувство – это щупальце ума. Потом мы начинаем ум воспринимать человека, потом мы воспринимаем, чем он живет, то есть его разум. И когда мы уже поняли, чем он живет, дальше нам становится человек или интересен, или неинтересен, мы уже дальше или можем с ним общаться, или до свидания. Потому что именно интересы человека определяют длительность общения. Интересы означает разум, а не ум. Ум означает информация, общение, означает познание, не знание, а познание. То есть мы что-то изучаем, смотрим, там, разбираемся, там, копим информацию. Это деятельность ума. Разум означает устремленности, означает опыт жизненный, что важнее, что не важнее. Крошка сын к отцу пришел и спросил Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это деятельность разума. Что такое хорошо и что такое плохо. Это не деятельность ума. Ум – это раки большие по 5 рублей, маленькие по 3, думай, выбирай. То есть это деятельность ума. Интеллект – это деятельность разума. И слово «интеллект» сейчас в современной цивилизации понимается неправильно. Мы под интеллектом понимаем умственные способности запомнить, логически развить мысль и сориентироваться в ситуации. То есть это все является деятельностью ума. Ничего общего с разумом это не имеет. Интеллект означает разум. Intelligent. То есть это разум. Мудрость, деятельность разума. Умность, деятельность разума. Умность, деятельность ума. Разумность, деятельность разума. Осведомленность, деятельность ума. Эксперт, деятельность ума. Интуиция. Интуиция, деятельность ума. Которая взаимодействует со сверхдушой. Деятельность разума имеет более высокую природу, которая не связана с информацией и с образованностью человека. Так, допустим, разумный человек может быть абсолютно необразованным. Есть такое понятие, как, допустим, юродивый. Юродивый не означает дурачок. Юродивый означает человек, который не имеет развитый ум. То есть он не может очень по-светски там хорошо общаться. Этот человек очень простой в общении. То есть он, может быть, даже вообще не общается ни с кем. Но если ты к ним подойдешь, он тебе скажет, в двух словах скажет, куда тебе, как тебе жить и что тебе делать дальше, иначе с тобой будет то-то, то-то. И он будет смеяться еще при этом. То есть он в социальном плане он абсолютно ноль. Абсолютный ноль. Но в плане понимания вещей он абсолютный кристалл. То есть он точно знает, что... Да. Чистая душа, чистый разум. А ум не развит, может быть. Это юродивый. Конечно, святой человек, он имеет также развитый ум, развитый разум, чистый. Как чистота – это принадлежность разума. Это то, что принадлежит разуму. Итак, чувство зрения – это следующее чувство по значимости. Чувство зрения принадлежит уму. И глаза, когда мы смотрим в глаза человеку, глаза отражают состояние ума. Существует целая наука ведическая, которая изучает состояние ума по глазам, потому как человек глаза выглядит внешне. То есть через глаза можно определить деятельность ума, можно увидеть характер по глазам. Левый глаз связан с личностью, с личной жизнью и связан с семьей. Правый глаз связан с деятельностью человека и связан с его волевыми функциями. Верхнее веко левого глаза указывает на оптимизм в личной жизни, а нижнее веко левого глаза указывает на силу, на способность относиться к себе сильно, насколько человек в депрессии находится по отношению к себе, можно определить по нижнему веку левого глаза. Допустим, вы в депрессии находитесь по отношению к себе. Потому что нижнее веко левого глаза у вас в таком энергетически усталом состоянии. Но с другой стороны, вы полны надежд, то есть и у вас есть желание и сила все изменить в своей жизни. Это можно по верхнему веку левого глаза определить. А я с рождения заметила, что у меня была асимметрия в лице. Нет, это не имеет значения. Я говорю сейчас о психическом, то есть я не говорю об анатомии, я говорю о психическом восприятии нижнего века и верхнего. То есть я... Депрессия по отношению к себе. Да, неудовлетворенность с собой. Да. Определяется по левому глазу, не по правому. Что вы еще видите по моим глазам? Очень много что вижу. Скажите еще, вы не обидите. Я вижу, что вы не защищены в жизни. То есть вот эта вот часть левого глаза, вот здесь находится энергия защищенности и незащищенности. Если женщина, допустим, даже замужем, но при этом муж не ведет себя как муж, а просто он ему все равно, есть она или нет, то вот здесь вот у женщины как пустое место, вот это место. У меня там пустое место? Да. Не согласны сами? Ну, по крайней мере, вы защищены в своей жизни. Вы защищены. У вас там нет пустого места. А я? У меня хороший стык. Итак, по этим зонам, вот здесь глазам, можно определить о человеке очень много, очень много. Веды изучают эту тему. Сзади меня не слышно, да, совсем там как? Слышно? Веды изучают эту тему, и не только сам, есть как бы моменты, есть такие линии интеллекта, то есть линии, проходящие от глаз в разные стороны, они очень имеют много информации, по ним можно очень много о человеке сказать. Допустим, есть линии, допустим, вот эта вот линия с левой стороны, допустим, вот эта линия, идущая к уху, она вот так вот, от глаза к уху, она указывает на способность слушать, на способность прислушиваться, слушать. Некоторые люди имеют слабую способность слушать, а другие сильные. А дальше следующая линия вот здесь выше идет, вот так, с левой стороны. Это психическая линия, ее трудно заметить. Но можно, потренировавшись, можно увидеть. Она связана уже с чтением. Способен, любит читать человек или нет. Вот, допустим, вам легко слушать, но читать вам тяжелее. Да? Ну, проанализируй. Нет. Да, я у вас вижу линию. Ну, я согласен с вами, да. А здесь еще выше есть линия памяти. А может быть, я перепутала. Вот эта линия памяти у меня слабая очень. У меня плохая память. Это линия памяти у меня слабее, допустим. Ну, не слабее, чем у вас, но вот, допустим, у вас очень сильная линия памяти. У меня? Да. У вас хорошая память. Это 100% так. Вы помните то, что вам надо учить хорошо. Вот, линия, у вас очень хорошая линия памяти, очень изумительная. У вас хорошая память. Чтение, это можно тренировать. Можно, да. Все эти линии можно тренировать, да. Все это можно тренировать. Тогда я просто вам пример, маленькие примеры привел. На самом деле, по этим линиям могу прочитать целый семинар двухнедельный. То есть это очень глубокое знание. Все, что я вам говорю, это имеет очень глубокое продолжение. То есть, ну, даже просто глядя в один глаз человека, очень много по нему можно сказать. То есть, допустим, внутренняя часть левого глаза говорит о том, сколько там чего осело в нашей психике. То есть, депрессия, если человек был в депрессии, допустим, и не вышел из нее, то это можно определить по внутреннему краю левого глаза. Вот. С другой стороны, если человек получил психический удар, связанный с деятельностью, это внутренний уголок правого глаза. Можно по нему определить. Вот, допустим, девушка получила удар, связанный с деятельностью, не так давно психически, и она еще не вышла из этого состояния. Точно хотите, чтобы я сказал? Я попробую точно сказать. Ну, я думаю, что месяцев 7 назад. Так. То есть произошел какое-то разочарование в деятельности, что-то такое. Стукнуло по вам. Ну, в общем, это можно определить по внутреннему уголку правого глаза. С другой стороны, у вас нет разочарования в своей личной жизни, все как личности. У вас нет такого разочарования. То есть это по левому глазу можно определить. Так далее. Это целая наука, понимаете? А? У вас больше счастья в деятельности, чем в личной жизни. Можно очень просто определять, просто глядя на человека. Вот, поэтому вы должны понять, что глаза – это зеркало ума, а не зеркало души. То есть душа, она связана со слухом больше, чем глазами. То есть духовность человека определяется по тому, что он говорит по звуку, а не по глазам. Глаза – это зеркало ума. И когда, допустим, люди влюбляются, они влюбляются, глядя друг на друга. Потому что, ну, любовь женщины, она имеет более высокую природу, чем любовь мужчин, поэтому женщина влюбляется еще и слушая. Мужчина влюбляется глядя. Вот. Сердце, это тоже, там находится тоже разум. Просто у женщины и мужчины разум имеет разную структуру психическую. Женский разум женский разум имеет более чуткую природу, и он быстрее привязывается к объекту и быстрее как бы утверждается. То есть женщина очень быстро может что-то принять и быстро поверить, и быстро утвердиться в этом может очень быстро. Но она потом очень быстро может принять что-то другое очень быстро может поверить и в этом тоже утвердиться. Мужской разум имеет природу очень стабильную, твердую и неповоротливую. То есть мужской разум очень медленно что-то принимает, что-то меняет в своей жизни. Но если он что-то принял и поменял, то свернуть его с этого уже очень будет очень и очень трудно. Поэтому, так как мужской разум имеет более стабильную природу, поэтому женщина, она очень сильно хочет замуж. По той причине, что когда она выходит замуж, ее разум стабилизируется. У нее меньше шатаний в жизни. То есть она укрепляется в жизни, ей становится спокойнее от этого. Потому что разум, он связан с умом, а ум, он как раз в уме находится беспокойство все. Если женщина, допустим, выходит хорошо замуж, то в результате ее ум стабилизируется, и она чувствует себя очень умиротворенно, спокойно. С другой стороны, мужчина женится по той причине, что у него разум очень крепкий и устойчивый, а ум имеет менее устойчивую природу. И ему нужно свой ум на каком-то объекте сосредоточить. Поэтому, когда перед ним девушка красивая находится, его ум сразу застывает на этом объекте, и он успокаивается. А? Это ум. Но некрасивое, если мужчина более глубоко воспринимает мир, он может влюбиться в некрасивую девушку. Но она должна быть красивая характером. Душой, душа — это еще более глубокая вещь, которую мы тоже... Тоже другой вопрос. Привыкаешь или не привыкаешь — это вопрос правильных отношений. Согласно ведическому знанию, если люди правильно строят отношения, никогда друг к другу не привыкнут. Никогда не привыкнут. Они всегда будут замечать друг друга и всегда будут испытывать глубочайшее уважение и счастье. Но как построить правильные отношения — это очень серьезная наука, которую надо знать. Веды говорят, что человек, не зная, как строить правильные отношения, несомненно, их испортит. Потому что к этому есть тенденция. И эта тенденция называется эгоизм, о котором мы сейчас поговорим. Согласно ведическому знанию, эгоизм человека имеет две основные субстанции. Естественный эгоизм, или ощущение счастья от того, что мы что-то приятное даем другим, делаем для других. Есть ложный эгоизм. Ложный эгоизм – это ощущение счастья от того, что мы требуем чего-то приятного себе. И испытываем счастье от того, что делают приятное нам. Вот два этих эгоизма, они определяют два пути человека. Или путь деградации, или путь прогресса. Путь страдания и путь счастья. Они зависят от того, какой эгоизм преобладает в нашей жизни. Если, допустим, в семейных отношениях мы постоянно думаем, почему он так ко мне плохо относится, то есть мы говорим, направляем вектор на себя, в этом случае, несомненно, будут страдания. С другой стороны, когда мы этот вектор вырываем из своего сердца и думаем о том, а почему я сам вот думаю только о себе, как мне плохо, а почему бы мне не подумать об этом человеке и начать жить для него и правильно как бы построить свои отношения с ним. Правильно не означает все время по шерсти гладить. Правильно означает правильные отношения, разумные отношения, основанные на любви. Любовь — это не означает только по шерсти гладить. Любовь означает воспитание. Женщина может воспитывать мужчину правильно, и мужчина женщину тоже может правильно воспитывать. Эти отношения, как это делать, это целая наука, это надо серьезно изучать. Не зная, что такое эгоизм, что такое тонкое тело, разум, ум, чувства, мы не можем изучать эти субстанции. Мы не можем все это изучать, поэтому мы барахтаемся в этом мире, как кузнечики. Мы не знаем, то прыгнем сюда, то прыгнем сюда. Мы не знаем, как правильно себя вести с мужчиной. Женщина не знает, как вести себя с мужчиной правильно. Мужчина не знает, как вести себя правильно с женщиной. По той причине, что мы не изучаем этот вопрос. Мы не знаем разницу в строении тонкого тела с мужчиной и женщиной. Разница колоссальна. Тонкое тело мужчины и женщины отличаются очень сильно друг от друга. Поэтому женщина, которая начинает вести себя по-мужски, она портит свою судьбу. С другой стороны, мужчина, который по-женски себя ведет, он тоже портит свою судьбу. Это уже вопрос семейных отношений. Так, оставайтесь на нашей волне. Следующая передача. Следующая тема какая. Мы сегодня еще... Я не заговорился, у нас еще есть время. Мы сегодня поговорим еще немножко о ложном эге и о истинном эге. Эгоизм. Эгоизм — это сила, которая пропитывает все тонкое тело, все чувства. То есть другие чувства я не назвал, еще есть чувство вкуса и чувство обоняния. Чувство вкуса связано с психической энергией, с праной человека. Прана — это то, что пронизывает все тело, психическая энергия. Она есть и в уме, и в разуме, и в эгоизме, и в теле, и в нервных тканях, везде она есть. Психическая энергия связана с чувством вкуса. Если человек ест вкусную пищу, значит, он будет энергичным. Если ему пища не вкусна, он ест невкусную пищу, значит, у него будет таять энергия. Вот. И чувство обоняния связано с телом, физическим телом. Если человек имеет притупленное чувство обоняния, он очень плохо ориентируется в своем организме. Он не знает, что там происходит. Есть наоборот хорошее чувство обоняния, он очень хорошо чувствует, что происходит внутри, есть болезни или нет болезни и так далее. Это такая связь очень прямая. Ну ладно, это так, отступление. Итак, у ума есть 5 чувств. Вот, и центр ума находится в области сердца. Голова — это орган действия ума. Мы ей говорим. Головой мы ей говорим, ей едим. Вот. Это орган действия. Сердце — это центр ума. Центр разума тоже находится здесь. Центр истинного эго находится здесь. Здесь находится душа. Душа — это я. И само термин «я», «у меня есть душа» — термин абсолютно неправильный. Душа — это я. Ощущение себя как личности означает ощущение себя как души. Душа имеет абсолютно вечную бессмертную природу. Она никогда не умирает и никогда не меняется. Но это уже другая тема, я не буду даже сейчас ее поднимать. Эта тема очень сложная для понимания. Можно безнаказанно избавиться от тела? Избавиться от тела безнаказанно невозможно. Всегда, если человек убивает себя, свое тело... Это не избавление от тела. Когда человек уходит из нирваны, и я сейчас вам объясню разницу между избавлением от тела и уходом в нирвану. Когда человек уходит в психическое состояние сильной связи с энергией счастья, да, то есть нирвана означает очень сильное ощущение счастья. А это ощущение пропитывает все существо человека. А это имеет духовную природу. То в этом случае человек не уходит из тела. Он остается в теле, потому что выход из тела – это не самостоятельная вещь. Мы, веды говорят, мы не можем сами себя в тело запихать и не можем сами из него выйти безнаказанно. Как то же есть, говорят, веды, что можно, что дети выбирают родителей? Это факт. Существует такой феномен, что ребенок в тонком теле, душа в тонком теле начинает атаковать ум мужчины сначала. И в результате этого у него появляется очень сильное половое желание. Когда у мужчины появляется половое желание, значит, что какая-то душа атакует его психику. Она хочет рождения. Вот. И когда мужчина завоевывает женщину, то потом душа через ум мужчины попадает в лоно. То есть в лоно матери. Такой процесс. То есть она, душа, сначала попадая в ум мужчины, она потом через семя попадает в лоно матери и взаимодействует в тонком теле, находясь, взаимодействует с яйцеклеткой. В момент соединения сперматозоид с яйцеклеткой душа в тонком теле получает субстрат для своего развития. В результате она начинает влиять одновременно и на яйцеклетку оплодотворенную, и на психику матери. Поэтому мать, как в тот момент, когда произошло оплодотворение, ее психика меняется, она не может воспринимать себя как раньше. Она чувствует, что у нее настроение поменялось, у нее интерес к жизни поменялся, вкус к пище поменялся. То есть не меняется все. Да, у нее меняется все в жизни, то есть она начинает воспринимать себя совсем по-другому. И это означает, если она бунтует против этого, она, несомненно, выкинет этого ребенка из своего лона. Если она принимает это, мирится. Поэтому женщина должна быть готова к тому, чтобы у ней появился ребенок. Она должна быть подготовлена психически к этому. Она должна принять перемену психического состояния своего. Но женщина может принять только в том случае, если она имеет женскую психику, женский характер. Женский характер означает покладистость. Это основа женской психики. Если женщина бунтует, она не покладистая, она никогда не примет. Она не способна выносить ребенка. Он будет выкидыш. Там нет никакого сомнения. Итак, эгоизм человека – это основа нашего счастья или страдания. Поэтому мы должны очень... И он очень пропитывает разум и ум всех структур нашей психики. То есть это эгоизм – это самая тонкая энергия. Умственная, то есть энергии тонкого тела, которая существует. Разум тоньше, чем ум, он владеет умом, а эгоизм владеет всем, он еще тоньше, чем разум. Поэтому разум может быть эгоистичный у человека. Это значит, что человек неразумный. Говорится, если разум эгоистичный, человек неразумный. Разумный человек имеет неэгоистичный разум. Разум направлен на благо всех. на благо. То есть, что такое чувство собственного достоинства теперь? Чувство собственного достоинства – это проявление эгоизма. Есть два проявления чувства собственного достоинства. Я считаю себя достойным человеком только в том случае, если я способен принести счастье всем окружающим. Если я делаю их несчастными, это я себя в этом обвиняю и говорю, я не хороший человек. И это обвинение тоже является проявлением чувства собственного достоинства, истинного. Теперь ложное чувство собственного достоинства. Человек считает себя достойным, если он всех обхитрил, обманул, То есть он как бы всех обвел вокруг пальца, и он чувствует, что он молодец, он крутой. Это проявление ложного чувства собственного достоинства, потому что это состояние сознания, несомненно, принесет ему страдания. Несомненно, он от этого пострадает, потому что любовь или ощущение счастья, это ощущение всегда связано с гармонией, с окружающими людьми и с Богом. Если человек кого-то обхитрил, что кого-то обманул, в результате его гармония с окружающими людьми, она немедленно обрывается. Оборвав гармонию, он ее уже не получит насильно. То есть невозможно быть любимым. То есть можно купить за деньги все, кроме любви. Невозможно получить любовь от другого человека просто потому, что у тебя есть деньги, там слава, почет. Это не любовь, это просто мы получаем как бы определенный вид игры. То есть это игра в любовь. Настоящая любовь, искреннее чувство возникает в результате взаимодействия истинного эго. Когда человек живет для другого человека, его можно любить. Если он перестает жить для кого-то, любить его невозможно уже. То есть любовь заканчивается в этом случае. И наступают страдания. Поэтому тема истинного и ложного эго является очень актуальной, очень важной в нашей жизни. Мы должны очень глубоко понять, как любить, кого любить и как настраиваться на правильные отношения. Если мы начинаем требовать себе, мне, веди себя правильно, значит тогда в этом случае не будет любви, семья будет разваливаться. Обида означает деятельность всегда, деятельность ложного эго. Если ложное эго сильнее у нас в психике, оно всегда вызывает боль. Ложное эго – это структура психическая, которая вызывает боль. Допустим, за палец меня ущипнули, мне больно. Это деятельность ложного эго. Ложное эго пропитывает все тело полностью. Полностью все тело. Ощущение боли означает деятельность ложного эго. Боль бывает в теле, боль бывает в пране. Допустим, мне говорят, иди помой пол. Я сразу раз чувствую, не хочу я мыть пол, мне неприятно. И это чувство является болью или нет? Это тоже боль, которая находится в пране, находится в пране. Человек не хочет делать, ему плохо становится, что его заставляют, он не хочет это делать. Это боль в пране. Дальше есть боль в чувствах. Боль в чувствах означает вот как раз это самая обида. То есть человека обидели, чувства задели его, он чувствует боль. Вот эта боль в уме означает тяжелые мысли. То есть человек думает, ах, вы такие сякие, как вы посмели меня обидеть. То есть боль в чувствах связана с болью в уме. И боль в разуме означает несогласие. Человек думает, слушай, как этот очкарик уже надоел, когда же эта лекция закончится? Он испытывает боль, он чувствует, как надоело, я не могу здесь сидеть, это не мое, все, я хочу уйти. Вот. То есть это означает боль в разуме. Любой вид боли связан всегда с эгоизмом человека, всегда. Если человек чувствует боль, значит, у него действует ложное эго. С другой стороны, когда действует истинное эго, пропадает боль. Например, человек простил. Что такое прощение? Деятельность истинного эго. Человек простил, в результате появляется возможность взаимодействия. Потому что ложное эго всегда отрезает. Оно говорит «я». Оно все отрезает, оно не дает возможности взаимодействовать. Истинное эго означает прощение. Когда человек культивирует себе прощение, он может взаимодействовать, улучшать отношения, улучшать свою жизнь, улучшать свою судьбу. Начальник плохой, означает, можно вылететь с работы. Прощение начальнику означает, что ты на работе будешь оставаться. Как определить, будешь ты на работе долго оставаться или нет? Определить очень легко, изучая веды. Для этого надо просто подумать о своем начальнике. Если тебе начальник не нравится, он тебе противен. Это значит, что скоро ты вылетишь с этой работы. Если ты способен на его или способна его простить и подумать, Бог с ним, пускай он так он не может нормально, все равно хороший человек, я его прощаю. значит, вы останетесь на своей работе. Потому что, когда человек подчиненный вылетает с своей работы, когда идет антагонизм с теми, кто управляет. Если сам начальник, ну, значит, можно все развалить. Допустим, начальник начинает не заботиться о своих подчиненных, а грести на себя. В результате этого все начинают на дыбки вставать. То есть они начинают враждовать с начальником, и они начинают назло делать не так, как хорошо. Они, человек, который враждует, он теряет разум. Он не понимает, что если он будет делать так, то он развалит не только начальника, но и самого себя, потому что он там работает. И несмотря на это, они все равно разваливают все. Потому что если начальник не живет для своих подчиненных, он не выполняет перед ним свои обязанности, а гребет только на себя, в результате они постепенно звереют, то есть начинают вести себя очень плохо по отношению к нему и полностью разваливают эту компанию. Что, если происходит неровная ситуация? Начальник звереет, а они все истинные эгоисты, все прощают. Значит, что они могут и пересилить его, и исправить его состояние. Но. Нет, но. Объясню сейчас вам, что на самом деле существуют определенные правила воспитания. Эти правила, они несут в себе два типа действий. То есть, на самом деле, прощать и не означает воспитание. Воспитание означает простить. И дальше что-то сделать. Но подчиненные, которые простили начальнику, дальше могут его воспитывать не только с помощью прощения, но и с помощью наказания. То есть они реально могут просто перестать с ним разговаривать за такое поведение. Но при этом все выполнять и дружить друг с другом. Ему будет очень неловко. То есть он может почувствовать себя не в своей тарелке, и он ничего не сможет сделать с этими людьми, потому что он видит, что они правы. Ему невозможно это чувство скрыть от себя. И через некоторое время начнет к ним подлизываться. Поэтому, то есть, есть разные способы воспитания тех, кто неправильно себя ведет. Даже если это начальник, не имеет значения. Подчиненный тоже имеет свою силу по отношению к начальнику. Просто надо знать, как правильно себя вести. Допустим, жена тоже может воспитывать своего мужа. У нее есть сила на него. Но эта сила не означает мужская энергия. Как часто женщины думают, что они должны по-мужски себя говорить. «Я сказала». То есть, это не поможет. Мужчина никогда не отреагирует на это. Муж не поймет это, он станет ненавидеть. Он будет ненавидеть свою жену. Пусть даже он сам большой подкаблучник, если он мужчина, он все равно будет ненавидеть в душе своей свою жену, которая так себя ведет. С другой стороны, женщина совершенно правильно. Это ложный эгоизм, но идея в чем заключается? Мы в близких людях не должны разжигать ложный эгоизм. Это приведет к развалу отношений. Женщина должна по-женски воспитывать мужчину и держать его в руках по-женски, как ему нравится. Мужчине же нравится, когда женщина по-женски себя ведет, он вот такой становится перед ней, потому что ему это нравится. И она тогда может им управлять. То же самое мужчина по-мужски может управлять женщиной, когда мужчина благородно себя ведет, очень уважает женщину, там, ценит ее, заботится о ней. Ей это нравится. И она тоже становится вот такой. То есть, когда ты ведешь себя правильно, с позиции истинного эгоизма, тогда получается хороший результат. Когда для другого человека тогда это ложный эгоизм, потому что ей нравится, и она хочет получить. Вы уже раскрываете тему глубже. То есть, конечно, этот факт существует, что когда ты делаешь что-то бескорыстно для человека, то, несомненно, он к этому может привыкнуть, начать этим пользоваться. Но чувство собственного достоинства не означает только бить в одни ворота и как бы вот играть в одну дудку. Чувство собственного достоинства – это вещь более глубокая. Она связана с разумом, а не с, наоборот, с примитивностью. Поэтому если человек, допустим, действительно достойный, он может для другого человека жить. Если этот человек ведет себя недостойно по отношению к нему, он может его и наказать, потому что кто больше привязан к кому? Если я, допустим, что-то делаю для кого-то, и тот к этому привык, кто от кого зависит? То есть я могу, допустим, перестать разговаривать и продолжать делать с этим человеком. Он увидит, что на самом деле он, ему я нужен больше, чем наоборот. Поэтому на самом деле человек, который действует вот таким образом, он заботится о других. Он заботится о других, имеет чувство собственного достоинства, он может воспитывать окружающих людей, потому что люди привязываются к тому, что им служит. Именно на этом основано воспитание настоящее, да? А как это объяснить детям? которые должны контактировать. Вы знаете, проблема заключается в том, что если родители не управляют детьми, это значит, что их привязанность к детям, привязанность означает эгоизм, ложный эгоизм, стоит выше их долга перед детьми. Я сейчас объясню. Когда родители хотят чувствовать что-то хорошее от своих детей, когда они улыбаются, когда они такие лапочки, это вызывает умиление у родителей. Это чувство умиления ничего общего не имеет с истинным эгоизмом. Это деятельность ложного эго. На самом деле родители, которые побеждают в себе вот ложный эгоизм и истинную привязанность детям формируют, то есть они заботятся о детях не с позиции того, что мне нравится от этого ребенка, а с позиции правильного отношения к нему, то в этом случае, когда ребенок поступает плохо, у родителей не возникает отрицательных эмоций. А почему отрицательные эмоции возникают? Потому что мы хотим испытывать счастье от своих детей. Когда мы в таком состоянии находимся, ребенок делает что-то плохо, он играет на них, на наших нервах, как на пианино. В результате мы выходим из себя, начинаем нервничать, злиться, что создает отрицательную связь с ребенком. Он эту связь воспринимает как агрессию. В результате он теряет контакт с родителями, он перестает их слушать. Слушать означает деятельность разума, его направляется в другую сторону. С другой стороны, если мать, допустим, привязана к ребенку с позиции истинного эгоизма, она не заботится о своих чувствах рядом с ним. То есть она не ждет, когда она будет радоваться тому, как он себя ведет, а просто выполняет перед ним свой долг. То есть она заботится о нем, думает, делает что-то для него. И когда, допустим, он начинает выкаблучивать, она спокойно к этому относится. Но так как она заботится о нем, она может перестать с ним разговаривать в этот момент. Потому что, а почему она может с ним перестать разговаривать? Потому что она к нему не привязана. Она выполняет перед ним свой долг. В результате, так как он привязан к тому, что о нем заботится, он начнет сразу: «Мамочка, а что ты со мной не говоришь? А мамочка, вот ты вот так вот, сыночек, плохо поступаешь». В результате у него включается разум. Он думает: «Ага, если я так буду делать, мамочка будет уже не моя, она будет вести себя по-другому, она мне служить, заботиться обо мне не будет». Кстати, он начинает думать. С другой стороны, когда ребенок видит, что мамочка очень сильно реагирует на его поступки и действия, начинает играть на ней, как на пианино. Он думает: «Ага, мамочка привязана ко мне. Если я буду сильно орать, она обязательно купит мне шоколадку». Почему? Потому что у нее нет другого выхода. Вы говорите, играть на пианино, это совсем непросто. Ну, я имею в виду вот так вот играть, а не так, как вы играете, а вот так вот. Бам-бам-бам. Простите меня, я не понимаю. Бывает дети виртуозы. А как там взрослыми? А? Как там взрослыми детьми поступать, если вот они вот... С ними никак не поступишь уже, потому что они уже не ваши. Согласно ведам, взрослый ребенок уже не принадлежит родителям. Поезд ушел. Хочется это уже другой вопрос. Вопрос вашей привязанности, а не их привязанности. Понимаете? А как им помочь вот, по общению с, например, со сверстниками или где-то? Вот, если вы воспитывали их правильно, если вы воспитывали их правильно, и они оставили к вам свое уважение. Уважение означает, что родители могут всегда помочь своему ребенку. Если ребенок не уважает своих родителей, не слушается, слушаться означает слушать. Если вы говорите что-то ребенку, как об стенку горох, значит, он вас не уважает. Если он вас не уважает, вы ему не поможете. Поэтому вопрос помощи ребенку означает вопрос уважения. Родители должны вести себя так всегда, чтобы дети сохранили уважение. Если дети перестают уважать, они все неуправляемые. Их невозможно ими управлять как-то по-другому. Только через это. Через разум можно ими управлять. Нормально перестать разговаривать с ребенком? Да, конечно. Это очень нормально. Это очень нормально. Это веды говорят, это правильно. Разговаривать означает деятельность через разум. Можно разговаривать, а можно не разговаривать. Это оба типа общения являются правильными. Но разговаривать неправильно – это неправильное общение. Кричать на ребенка – это неправильное общение. Злиться на него, обзывать его – это неправильное общение, которое разрушает разум. Не разговаривать – это определенный тип уважения к ребенку. Если ты ведешь себя так, я перестаю с тобой общаться. Не разговаривать с ребенком очень сложно, если ты к нему привязана. Потому что ты же питаешься от него эмоционально. Не разговаривая с ним, ты чувствуешь себя плохо. Но если мать не привязана к ребенку, она имеет истинное чувство по отношению к нему. Она может с ним не разговаривать. Это является критерием, тестом. Можешь ты воспитывать своего ребенка или нет? Если ты можешь с ним не разговаривать, и ему тяжелее от этого, чем тебе, значит, у тебя правильное отношение к ребенку. Если ты не разговариваешь с ним, сам страдаешь больше, чем он, это значит, что ты привязался к нему. Эта привязанность будет основой для того, чтобы он на тебе... Не как на пианино, а как на, там, допустим, на этой... На чем-то другом играл. На гуслях, да, играл на тебе. Да? Наступают ситуации, когда, например, один родитель видит, что второй родитель теряет уважение ребенка, и как же будет поступать родитель, который эту ситуацию увидит? Опять же, все зависит от вашего взаимодействия. Если вы правильно настроены по отношению к своему мужу или жене, то в этом случае вы способны управлять его психикой. То есть вы способны ему советы давать. Если отношения неправильные, то тогда нет связи, нет контакта. И а поступать здесь никак невозможно. Как можно на ребенка, как к ребенку в этом отношении относиться? Как можно ребенку это объяснить? Или это нереально? Ребенку объяснить? Я не говорю об отношении... Вы должны понять такую вещь, что ребенку не надо ничего объяснять, потому что он так все видит. Понимаете, ребенку невозможно запудрить мозги. То есть ребенок, он видит гораздо лучше, чем взрослый все, потому что его ум очень открыт, его разум очень чист, и как он как белый лист бумаги. Вот, то есть ребенок как раз будет видеть все очень четко и точно все, как происходит. И от него скрыть ничего невозможно вообще. Ребенок быстрее, чем мать, увидит, что, допустим, отец изменяет. Ребенок увидит быстрее, чем отец, что мать изменяет. То есть у ребенка все там в голове очень ясно и чисто. Там невозможно ничего обмануть и объяснить. Мы можем, конечно, их дурить там пытаться, но это не работает. Другое дело, что мы должны сами научиться принимать своих родственников такими, какие они есть. Это уже другой вопрос. Вопрос задам, можно? Ну давайте, раз мы уже как тут, бы да, тему свернули. Обратный вопрос. Вот выросшие дети и есть родители. И вот как раз вопрос, родители тут очень часто буквально требуют от своих детей. Мы сюда приехали ради вас. Вы нам теперь должны... Как детям вести... И мы потеряли всю работу интересную, смысл жизни. Мы тут ради вас. Как... И вот, ну не совсем так, ну, к примеру. Это даже не обязательно, даже мудрее. Как вести детям по отношению к таким родителям, и что можно посоветовать? Дети берутся своей ответственностью за престарелых родителей. То есть дети должны заботиться о родителях, если те сами этого хотят. Иногда родители отказываются от заботы, а иногда хотят их заботы. Они должны... Если родители хотят заботы, значит, о них надо заботиться. В этом заключается долг детей. Но дети не могут жить за родителей их жизнь. То есть дети не могут их учить, воспитывать своих родителей. Никогда родители не будут слушаться своих детей. То есть у них родители никогда не переймут интеллект от своих детей. Они могут только по своей доброй воле начать изучать идею своих детей, по своему собственному желанию. Но никогда родители не станут учениками своих детей. Это 100% факт. Еще вопрос можно? Да? Вы не могли, пожалуйста, затронуть острые чувства ревности в супружеских отношениях? И вот чувство ревности не всегда связано с изменой. Чувство ревности означает отсутствие гармонии, то есть отсутствие честности во взаимоотношениях. Всегда, когда один из супругов перестает открывать свое сердце другому, всегда возникает чувство ревности. Оно имеет обоснованную природу, потому что семья, семейные отношения, родственные отношения всегда основаны на честности. Когда они искренние, то есть когда сердце одного открыто для сердца другого, когда сердца искренние друг по отношению к другу, тогда есть семья. Если искренность пропадает, значит измена будет когда-нибудь неизбежна. Чувство ревности означает, что ты что-то потерял. То есть ревность означает, что ты потерял то, что имел. То есть это щемящее чувство, связанное тоже с эгоизмом, но оно имеет под собой серьезное основание. То есть это тревога, это как бы знак того, что надо тревожиться, что-то не то в семье происходит. Ревность, когда возникает в семье, это признак того, что она разваливается. 100% признак того, что начинает развалиться идти в семье. Если старшая сестра, допустим, тебе старше, она тебя воспитала, как бы там на 7-8 лет она тебе старше, и она тоже не может стать твоим учеником, так же, как родители. Никогда. Никогда. То есть тот же принцип, да? Я хочу продолжить свою лекцию. Последний вопрос. Среди молодежи тут очень встречается. Люди начинают встречаться, а потом видят, что не получается. И остаются как бы с разбитыми сердцами, начинают снова. И это, так сказать, влияет на обоих людей. Есть ли какой-нибудь рецепт, как это делать? Как выбирать вообще партнера, чтобы это... У меня целая книга по этому поводу написана. Такая толстая. Как выбрать своего спутника в жизни? Нет, не из 5 лекций, целая книга толстая. То есть это только об этом я написал целую книгу. Давайте лучше продолжим нашу беседу. Давайте тему до конца развернем. Тема вся идет к тому, что я хочу еще немножко поговорить о том теле, чтобы вы знали, как оно работает, чуть-чуть теория. Это важно. Дело в том, что ум вообще это не только тот характер, который общается с людьми, там характер ума также общается с организмом. То есть ум имеет свою связь со всеми органами и системами нашего организма. И каждый орган имеет свой характер отношения с умом. Так есть характер у сердца, есть характер у желудка, есть характер у печени. И если, допустим, какая-то черта характера внешняя страдает у человека, то обязательно пострадает какой-то орган. Поэтому любые нарушения характера, взаимодействие с окружающим миром всегда несут за собой какие-то определенные болезни. И у меня есть тоже целая разработка, которая называется «Связь характера с болезнями». Характер в данном случае имеется в виду наше взаимоотношение с окружающим миром. Итак, если человек очень замкнутый, отгорожен от окружающего мира, то у него повышается артериальное давление. И это связано с деятельностью почек. То есть, если человек открыт, наоборот, открытый, очень открытый, да, то у него всегда будет давление, по крайней мере, невысоким. Не будет. Если человек чрезмерно зависит от окружающих, он, наоборот, теряет энергию, и у него давление падает все время. Вот. Это тоже связано с деятельностью почек, неправильная работа почек. То есть сердце связано с верой, доверием, любовью. Если человек недоверчив, то у него разные виды недоверия вызывают разные расстройства деятельности сердца. То есть спазмы сосудов возникают в сердце. Если человек категоричность означает желание пользоваться жизнью другого человека, то есть его жизненной энергией. То есть что такое начальник? Начальник — это значит, что ты, твоя жизненная энергия принадлежит мне. То есть, и этому, естественно, подчиненный сопротивляется этому. То есть он начинает сопротивляться. Вот это взаимодействие между властью, то есть начальник, который хочет подчинить жизненную энергию, психику другого человека, и подчиненным вызывает у начальника аритмию. То есть нарушается жизненный ритм сердца. Вот, поэтому есть разные болезни, раз связанные. Допустим, если человек очень жадный, он может очень сильно разочаровываться в том, что ему в жизни, то есть он жадный до отношения ко мне. Если человек очень хочет, чтобы к нему хорошо относились, но он не получает этого отношения, он обижается. И вот этот вид обиды рождает болезнь поджелудочной железы. Сахарный диабет означает чувствительный человек по отношению, в отношениях с собой, с личностью, в личных отношениях. Вот. Печень страдает от того, что человек неправильно использует свою волю. Если человек в волевом плане очень настойчив, он не умеет отдыхать, ему надо результат всегда труда, он хочет результата, у него истощается печень. Он не может. Болезнь детей. Дети страдают тоже от то есть, это хороший вопрос, сейчас я на него отвечу. Итак, есть связь деятельности с болезнями. Но наш, на самом деле наш ум имеет очень необычную вещь, которая называется глубокий ум. То есть внутри вот здесь, в области сердца, также, почему там центр ума? Потому что кроме щупалец, которыми мы живем, у ума есть еще и глубокий ум. Глубокий ум рассматривается в ведах как озеро. В этом озере ума есть ил. Ил означает информация о наших прошлых поступках и желаниях, которые были во всех наших прошлых жизнях. Вот эта вот вода между илом и поверхностью ума, это наше подсознание, это наше настроение. То есть настроение это уже ближе к поверхности, а там есть еще что-то глубокое, более как чем настроение, это как настрой человека, его ну, как бы темперамент, это еще более глубокое приближение к илу. Вот. И самая поверхность озера ума означает наша мысленная деятельность. Так вот, как работает вообще судьба и от чего дети болеют? Ответ на этот вопрос. Пространство, в котором мы живем, имеет свой характер тоже. Все стороны света связаны с определенными чертами характера. Знаки зодиака, что это такое? Это деление пространства на 12 направлений различных. Каждое направление имеет свой характер. Этот характер незыблем. Каждая планета, которая движется вокруг нас, она имеет свой характер, и этот характер в миллионы раз сильнее психически, чем наш. В результате, когда планета попадает в какую-то часть пространства, она взаимодействует с этим пространством, характером пространства, создает определенную психическую энергию, которая вторгается в глубину нашего ума и вышибает из глубины озера ума ту часть нашего подсознания, то есть вот этих вот, это называется самскары, то есть или какие-то определенные сгустки психической энергии, связанные с нашими прошлыми поступками. Когда эта энергия планеты вышибает, то есть из глубины озера ума, вот этот сгусток поднимается наверх, и в результате он оказывает огромнейшее влияние на нашу жизнь. Как это происходит? Когда он еще не дошел до полной поверхности, в это время он начинает с огромной силой влиять на всех окружающих вокруг нас людей. В результате этого влияния мы начинаем замечать, что люди относятся к нам неправильно, они плохо к нам относятся. Допустим, мы, допустим, кого-то выгнали с работы в своей прошлой жизни. У нас произошла самскара какая-то. То есть она осела в глубину ума. В следующей жизни, когда планета встает определенным образом, это вылетает наружу, и мы не можем устроиться на работу. Мы не можем устроиться, потому что из нас идет сила. Заранее мы еще не пришли туда, куда надо прийти, а уже эта сила дошла до тех людей, которые должны нас выгнать. Когда мы приходим туда и говорим с ними, я хочу получить работу, они говорят, нет, к сожалению, гостиницы мест. С этим, да, тоже кажется, ничего не зависит от вас, как вы рассказываете, да? Да, то есть это вот и как раз и есть судьба. Нет, с этим бороться можно. То есть для этого надо изучать закон кармы. Как нейтрализовать влияние плохой судьбы. То есть если человек начинает, допустим, заботиться о других людях, давать им возможности в жизни, то есть он начинает помогать тому, помогать всему, в результате его нейтрализуется вот эта энергия, которая исходит из него. И он таким образом может уже устроиться на работу, несмотря на то, что идет плохой период. Это уже целая тема, огромная беседа, огромная-огромная тема. Давайте не будем отвлекаться на нее сейчас. Я просто вам раскрываю все наши психические особенности, то, что у нас в психике происходит. Вот эта глубина ума, мы не можем ее воспринимать. Только человек, который имеет абсолютно чистый ум, он начинает постепенно, как водолаз туда проникает в воду, так человек с очень чистой психикой, чистой означает безгрешный. То есть человек, который ничего плохого никому не желает, он постепенно погружается в свое подсознание и начинает видеть свои грехи. Через видение своих грехов или вот своих поступков в прошлом, не только грехов, но и хороших поступков, он начинает приблизительно понимать свои прошлые жизни. И только тот человек, который действительно очень четко видит свою глубину ума, он начинает видеть свои прошлые жизни. Вот эта идея, что с помощью того, что там человек просто там, ну, впал в какое-то определенное состояние, там гипнотическое или еще что-то, и он при этом может увидеть свои прошлые жизни, это полнейший бред. Полнейший бред. Потому что на самом деле в этом состоянии можно увидеть прошлые жизни других людей. То есть в этом состоянии можно увидеть, кто... То есть ум действительно может уходить в прошлое, но он, если человек находится в гипнотическом сне, там в трансе в каком, он уходит в прошлое через внешнюю деятельность. То есть он через свои внешние чувства может увидеть прошлое в жизни другого человека, допустим. Но чтобы войти в свое прошлое, для этого сначала надо пережить состояние страдания от своих собственных грехов. Если человек не пережил это состояние, он не может окунуться в свое прошлое. Его вот эти вот грехи, ощущения, то есть голос совести не пускает его туда. Поэтому прежде чем увидеть свою прошлую жизнь и увидеть свои, то, что у тебя в прошлом было, ты должен сначала принять голос совести. Даже не говоря уж о своих прошлых жизнях, загляните хотя бы в свою собственную жизнь, в эту. Есть и места, о которых мы не хотим думать и которые мы не хотим вспоминать. Эти места связаны с нашими ошибками. Попробуйте вторгнуться в это место своей психикой и вспомнить о том, как я себя вел и как я себя вела в это время. Нам не будет хотеться там в этом болтаться сильно долго. Это означает, что мы хотим это забыть. Именно поэтому мы забываем свою прошлую жизнь, потому что наша психика пока еще настолько слаба, мы не способны еще находиться в этом состоянии. Но в нашей Вселенной есть формы жизни, в которых человек, рождаясь, ну, живое существо, рождаясь, способно уже знать свои прошлые жизни, потому что у них, в этих формах жизни, совсем другой уровень сознания. Так мы перешли к теме уровней сознания. Что такое уровни сознания? Уровни сознания означают, куда человек нацелен. Существует всего 5 уровней сознания. Первый уровень сознания означает животное сознание. Или нацеленность к 4 вещам. Нацеленность к самосохранению. Первый вид животного сознания. Второе — нацеленность к сексу. Третье — нацеленность к еде. И четвертое — нацеленность к комфорту. 4 типа нацеленности определяют, что в следующей жизни мы родимся животными. Если у нас вот такие цели в жизни, то есть мы ничего больше не нас не интересует, кроме самосохранения, кроме еды, кроме секса и кроме комфорта. Нас ничего больше в жизни не интересует, у нас нет других интересов. Это значит, что мы недостойны человеческой формы жизни, которая предназначена для чего-то более высокого. Потому что разумное существование означает развивать разум. Вот эти 4 цели означают связь психики человека с телом. Самосохранение означает связь с телом. Еда означает связь с телом. Секс означает связь с телом. И комфорт означает связь с телом. То есть сознание в этом случае или энергия души очень сильно привязывается к телу. В результате сильная привязанность к телу — это не человеческая форма жизни. Человеческая форма жизни означает сильная привязанность к разуму. Или к тонкому телу, по крайней мере. Так вот, когда человек сильно привязывается к грубому телу, в следующей жизни он рождается животным. Почему? Потому что наше рождение определяется нашими желаниями. Тонкое тело ума еще по-другому называют телом желаний. Что такое тело желаний? Какие желания имеешь, такие и будут осуществляться. Есть преимущества в животных формах жизни? Конечно, есть. Какие основные преимущества? Более лучшая возможность осуществлять вот эти вот вещи. Примеров куча. Согласно данным биологии, голубь способен в день совокупляться очень полноценно, несколько сот раз. Обезьяна очень полноценно, голубь. Обезьяна может заниматься полноценно, я сам в Индии видел, может полноценно заниматься сексом в день несколько десятков раз, полноценно, очень хорошо. Человек, если будет больше одного раза заниматься полноценно сексом в день, то он будет болеть. Понимаете? Дальше. Еда. Корова может кушать весь день, отрыгивать и пережевывать всю ночь. Вот. Сон. Медведь может спать полгода очень полноценно. Человек, если поспит хотя бы 24 часа, он станет больным. Тут же он просто заболеет от этого. Вот. Ощущение комфорта. Если вы сможете ощутить комфорт так же, как кошка, то я вам поставлю памятник. Ни за что и никогда вы не сможете чувствовать так же комфорт, как кошка. Она чувствует комфорт, у нее чувство комфорта гораздо более выражено, чем у человека. Она от этого балдеет в 10 раз больше, чем мы. Понимаете? Вот. Ощущение телесного счастья. Человек никогда не почувствует такое телесное счастье, как чувствует его свинья. Если даже свинья лежит в грязи, она у нее глазки настолько классные, там такие лощеные. Посмотрите ей в глаза, увидите, что она балдеет просто. И так хорошо от своего собственного тела. А дети медитируют, они испытывают гораздо больше. Это не то, что медитация. Можно и медитацию, понимаете, фиктировать на свое тело. Я согласен с вами. Мы сейчас к этому вернемся. Счастье, это можно испытывать. Итак, ощущение телесного счастья. Четыре вида этих ощущений телесного счастья. Называется, этот вид сознания называется аннамая. Аннамая, это санскритский термин. Можете не записывать. По-другому можно сказать телесный уровень сознания. Телесный уровень сознания. Следующий уровень сознания называется пранамайя или пранический уровень сознания. Означает, что наше сознание проникает куда? В прану или психическую энергию. Эту категорию я еще с вами не рассматривал. Существует также психическая энергия, такое понятие. Психическая энергия, она пронизывает все тонкое тело и связывает тонкое тело с грубым, и также пронизывает грубое тело полностью. Если психическая энергия не будет поступать в грубое тело, оно умрет замертво, падет замертво. Психическая энергия является основой для нервных импульсов. Тонкое тело дает команду, то есть тонкое тело может управлять психической энергией. В этом ее функция основная. Тонкое тело управляет нервной системой таким образом, когда психическая энергия посылается в нервную систему, то в ней возникает электрический заряд, и он движется. Если, допустим, спросить физиков, откуда берется электрический заряд, они вам не скажут. Потому что... Нет? А как они скажут? Откуда берется психический заряд? Откуда психический? Не скажут. Не скажут. Физик есть. Физик есть, не скажет. Нет. Понимаете? То есть Чукча, допустим, знает, что электричество берется из розетки. Но ему очень сложно сказать, почему оно в розетке находится. Точно так же и организм человека. Мы знаем, что электричество, то есть энергия психическая, энергия нервная, находится в нашем организме. Допустим, я этот вопрос в медицинском институте, это первое, что я задал, этот вопрос. Я сказал, почему нервная система работает? Мне ответили, потому что сердце бьется. Я спросил, почему сердце бьется? Мне ответили, потому что нервная система работает. Я говорю, это абсурд. Мне чуть не выгнали за это. То есть, на самом деле, существует следующий постулат, это энергия праны. Она именно активизирует деятельность и нервную систему. И прана, а желание жить означает желание пользоваться праной. Когда, допустим, вы перестанете дышать, когда человек вдыхает, он вдыхает в себя прану. Есть 7 психических центров, которые у нас есть в организме. Мы всеми ими вдыхаем прану. Когда мы вдыхаем в легкий воздух, в это время происходит вдыхание праны. Желание жить означает желание использовать эту прану. То есть нам нужна прана. И мы, когда, допустим, фразу «хочется жить» – это означает, что хочется дышать здесь, здесь. Вот когда вы закрыли себе нос, то у вас ощущение желания вдохнуть будет не только во рту. Оно будет здесь, здесь, здесь, здесь находиться и так далее. Во всех этих психических центрах. И человек, когда ему задыхается, он вот сюда хватается на самом деле, а не сюда. Потому что ему не хватает энергии здесь, в основном в психическом центре. Таким образом... Именно прана наполняет с помощью ума, который хочет жить. Он заставляет дышать организм. То есть он дает организму жизнь. Это психическая энергия праны. Психическая энергия. Она связана также с нашим сознанием. Если человек живет ради праны, то есть он смысл жизни не в теле уже его, а в психической энергии, в движении. Мы верим твердо в героев спорта. Там победа как воздух нужна. То есть человек, движение для человека становится смыслом жизни. это означает, что он поднимается на следующий уровень сознания, который имеет тоже животную основу. Посмотрите, собаке не надо тренироваться. Она может бегать в 10 раз больше человека. И на самом деле, самый человек, который бежит марафонскую дистанцию, если рядом собака побежит, она это будет делать легко. У нее нет никаких проблем с этим бежать. А у кошки другой вид, то есть кошка, она больше имеет более телесное сознание, то есть она может наслаждаться вот так. А собака, она наслаждается движением, у нее более высокий уровень сознания, согласно ведам. Вот. Мы говорим о движении физическом, или мы говорим о движении... Да. Именно физическом, именно физическом. То есть движение означает деятельность, означает уровень пранамайи. То есть человек, допустим, человек занимается спортом, думает, в этом смысл жизни, там, что надо бежать, там, надо прыгать, там, туда все. Все. У него здоровье улучшается, вот этот человек? Несомненно, улучшается. Физическое здоровье, да. Но психическое не всегда улучшается, потому что есть такой анекдот, что зачем, говорит, тебе голова, а я ей ем. То есть, вот все расспрашивают. Зачем тебе голову, я ее ем. Не знаешь, что все такие боксеры. То есть, конечно, спорт это то, что нам нужно. Но если человек считает спорт, там, спорт целью своей жизни, то он получит животную форму жизни, такую как кенгуру, там, антилопа гну, там, и так далее. И будет бегать, потому что человек получает ту форму жизни, к которой он стремится. Если человек, допустим, хочет летать, то он получает форму птицы. То есть он хочет только летать. Самая высокая мечта – высота. То есть он получает форму и летает всю жизнь следующую. То есть мы получаем ту форму жизни, которая осуществляет наши желания. Потому что желания, они формируют тонкое тело. Каждую секунду жизни, когда мы чего-то хотим, наше тонкое тело формируется. Поэтому женщины всегда хотят мужчин. В следующей жизни они рождаются мужчинами. Мужчины всегда хотят женщин. Поэтому в следующей жизни они рождаются женщинами. А монахи, они рождаются в том же виде тела, в котором мы находимся. Потому что они хотят чего-то другого. Извините, вот если я люблю очень в земле ковыряться, так я что теперь? Вы очень серьезную тему затронули. Человек может любиться, допустим, любить копаться в земле, но он не должен ставить это целью своей жизни. Если цель жизни человека – это бег или копание в земле, то, несомненно, он получит форму жизни крота, понимаете? Будем, копается, ему хорошо. Я еще понял вопрос. Вот они любят что-то другое. Почему они вообще уже не рождаются? Они же могут родиться. Они рождаются в более высокие формы жизни, а потом уходят вообще в духовную. Но это уже другая тема, более серьезная. Мы пока к ней не подошли. А мы дальше двигаемся вперед. Следующая форма сознания называется манамайя. Манамайя, или когда сознание концентрируется на тонком теле ума, то этот уровень сознания уже в какой-то степени связан с человеком. Но на самом деле животные и люди здесь в полной степени обладают таким уровнем сознания одинаково. То есть животные, у них очень сильно развиты чувства. То есть это тоже деятельность ума. И они тоже имеют платформы манамайи очень выраженные. Если говорить о чувствах человека и чувствах животного, то чувства животного, они имеют большую силу, но меньшую чувственность, то есть меньшую тонкость. У чувства у человека очень истончены. У животного чувства очень грубые, но сильные. Допустим, там, вы знаете, там как рявкнет, допустим, кто-то там. Животное, оно очень... То есть чувства у него есть, но они имеют сильную и грубую природу. У человека очень истонченные и чувства, и чувствительные. Ум не чувство, а ум – это принадлежность уже разумной формы жизни. То есть развитый ум означает манамайя. То есть человек на уровне развитого ума, он имеет очень хорошее образование, он имеет хорошую память, он имеет хорошее познание в каких-то профессиональных областях, но это еще не значит, что этот человек будет счастлив. Потому что на самом деле счастье – это принадлежность деятельности разума. То есть Вигьяна Майя или платформа разума, когда сознание проникает в разум, человека интересует уже не изучать там энциклопедии и все прочее, его изучать смысл жизни. Зачем мы живем? Где больше счастья? В какой деятельности больше счастья? Человек хочет это понять. Это означает деятельность разума, и это означает более правильное приложение сознания. Есть еще один уровень сознания, пятый, самый высокий. Это уровень сознания называется Ананда Майя. Ананда Майя означает, что сознание проникает, то есть больше всего в нашей психике сознание больше всего связано с нашей душой. То есть оно проникает назад туда, откуда вышло. И тогда человек переполняется счастьем. То есть духовная деятельность является самой возвышенной и важной в нашей жизни. И мы должны очень серьезно изучать эту тему. То есть пять уровней сознания. Самый высокий уровень сознания – это то, чему мы должны посвятить максимум своих сил. Но нам приходится работать, нам приходится выполнять свои обязанности. И веды говорят, что работа не забирает разум у человека, если он действует на бескорыстной платформе. То есть это не значит, что ты без штанов останешься. То есть веды говорят, что получение плодов является естественным продуктом деятельности. То есть если ты знаешь, что тебе нужно положение в обществе, что тебе нужны деньги, тебе нужно там то, все, не думай об этом. Думай о том, как сделать счастливыми всех окружающих людей, которые связаны с твоей деятельностью. Если ты делаешь это бескорыстно, с позиции добра, с позиции благодарности, с позиции желания помочь другому, то, несомненно, ты получишь то, что ты имеешь, должен иметь. В этом нет никакого сомнения. Посмотрите, самые стойкие, устойчивые рабочие везде – это те, которые трудятся с очень большим удовольствием, желая счастья всем остальным. Они очень ценны, их никто не выгонит. Начальник самый лучший – тот, кто заботится о своих подчиненных. Он действует на платформе разума, не желая счастья себе, а желая счастья подчиненным. В результате его фирма развивается, он получает средства, деньги, славу, почет, уважение. И наоборот, человек, который к деньгам стремится, он не способен действительно достичь успеха в жизни. Почему? Потому что он выпадает из среды. Человек, который стремится к деньгам, он на основе эгоизма действует. В результате этого постоянно все сопротивляются ему. То есть что такое конкуренция, борьба за выживание? Это как раз взаимодействие тех, кто находится на этой платформе жизненной. Тот, кто хочет денег, он сопротивляется тому, кто хочет денег. В результате деньги вот так вот очень напрягают людей. Вот эта вот напряженная жизнь, трясущаяся вот такая, означает, что человек имеет не те цели в жизни. С другой стороны, когда человек ставит другие цели в жизни совсем, но при этом он не дурак, то есть он знает, что вот это принадлежит ему, он имеет на это право. Он в этом случае действует бескорыстно, но он знает себе цену, у него есть чувство собственного достоинства, он счастлив такой человек. Понимаете, о чем я говорю? То есть человек, если, допустим, чего-то заслужил, он не отказывается от этого, он принимает как награду. То есть я сейчас вам объяснил какие-то основные моменты, связанные с вот этой философией, которую я изучаю, этой наукой, аюрведы, там, веды и так далее. Практика, позволяющая изменить себя согласно ведическому знанию, эта практика всегда связана со звуком. Поэтому я в конце своих лекций всем предлагаю просто расслабиться и начать повторять. Я желаю всем счастья. Когда человек повторяет такую фразу, он настраивается на бескорыстную деятельность. Но прежде чем это делать, мы с вами еще сейчас я отвечу на ваши вопросы. Может, кого-то там что-то жжет внутри. Хочешь спросить? Да? В этой системе, вы говорите, ум, разум, эго. А где в этой системе место духу? Мы привыкли тело, душа, дух. Дух – это сознание, это энергия сознания. Душа – это мы сами. Душа является самым главным объектом для изучения. Но мы сейчас не коснулись этой темы серьезно, потому что, я еще раз повторяю, когда мы говорим «душа», это означает «вера». Вера – это самая интимная часть существования человека. Если я сейчас буду говорить о вере так, как это описывают веды, то это может очень сильно задеть за тех людей, которые, допустим, привыкли слушать описание этой темы, допустим, с позиции христианства или мусульманства, или там буддизма. Поэтому на таких собраниях, на которых мы говорим о, допустим, каких-то общих моментах нашей жизни, допустим, и говорим о науке какой-то, допустим, веды. Веды – это наука. Или когда мы говорим о нравственности, культуре там, и так далее, мы должны придерживаться беседы в этом ключе. То есть брать только этот пласт беседы. Если мы начинаем брать более глубокий пласт, то в результате этого мы можем кого-то очень сильно ранить. Точно так же. Допустим, если люди собираются говорить о семейных отношениях, то они не должны затрагивать глубокие чувства тех, кто пришли слушать в целом о теме семейных отношений. Мне правильно сделать замечание. Почему вы говорите обо мне? Правы. То есть не надо затрагивать глубоких чувств какого-то конкретного человека, потому что это неправильно. Тема души всегда затрагивает очень глубокие чувства. Поэтому она должна обсуждаться в том кругу, который уже имеет определенное направление веры. То есть там уже тема души обсуждается в том кругу, который уже принял какое-то направление веры. Когда мы говорим с вами о науке, то есть вы пришли изучить, что такое веда, допустим, вам интересно узнать, или там изучить, что такое аюрведа, или познакомиться со мной как личностью. Я не должен говорить о тех вещах, которые имеют сокровенную природу, и которые должны обсуждаться в более теплом, тесном кругу единомышленников. Все равно, несмотря на это, не будет такой лекции. Все полностью пробовать. Надо покупать, чтобы записать. Такие лекции у меня тоже есть, но я на ней есть такие лекции у меня, но я здесь их читать не буду, потому что я хочу, чтобы все люди, которые приходят сюда, получили что-то от меня. Я не могу вот сейчас 5 человек собрать вокруг себя и только для них читать лекции. Нет, ну, может быть, многие готовы к этому. Хорошо. Подумайте. Надо подумать над этим. Приведет вопрос. Ну, он может какой-то организует такую лекцию, я поговорю с вами. А какие вы лекции собираетесь читать в продолжение к вашему вопросу? Знаете, вообще, если говорить про наши отношения с вами, там был какой-то план лекции, но... Я могу вам предложить много разных. Допустим, у меня есть новый семинар. Если вы слушали мои лекции, то у меня есть семинар, который вы никогда не слушали. Это семинар называется «Борьба со стрессами» или «Преодоление стрессовой ситуации». То есть я разработал эту тему, потому что у меня была эта ситуация в моей жизни очень наглядно, примерно в течение года. И я получил тяжелейший стресс, который дал мне возможность изучить эту тему очень глубоко. Если хотите, я за несколько лекций вам эту тему раскрою. Это гораздо лучше, потому что остальные лекции можно послушать. Остальные лекции можете послушать, но эту лекцию, эту тему я еще нигде не читал. Да. Это будет первое. А стрессы есть у всех. А сколько времени минимум на преодоление стресса? Смотря, есть разные стрессы, мы будем классификацию их давать. Есть простые стрессы, которые можно за день преодолеть. Тот стресс, в котором вы находитесь, преодолевает в течение 1-1.5 года где-то. Считая прошлое. То, что вот сейчас вы находитесь, у вас есть определенный стресс, вы его не преодолели. Его вы преодолеете где-то в течение 5 месяцев еще ближайших. Если это будет идти таким же ходом, как сейчас, если вы получите более глубокое знание об этом, это может произойти гораздо быстрее. Например. Ну вот. Оставайтесь на нашей волне. Нет, ну 5 месяцев, а если быстрее, это сколько? Например, в течение 1 месяца. Так. То есть, ну вот, я вас как-то заинтриговал. Теперь давайте счастье всем пожелаем. Давайте вот все вопросы организационные к Натану, пожалуйста. Ну, потому что мы не знаем все равно, какие темы. Это тема, семинар, то есть мы будем ее раскрывать во всех следующих лекциях здесь. Сколько у нас здесь еще лекций? У нас еще 5 лекций здесь. Две лекции Сан-Хозе и три лекции. Ну что завтра, например, будет? Я могу все пять лекций говорить о стрессе. Нет. На самом деле, основная лекция, как усвоить, прочитать, тоже очень интересно. Вот как сегодня прочитали. Если хотите, я могу, я вам читать тогда, ну, то вы разделитесь как-то, я могу вам говорить о тонком теле. Я специалист в этой области, я пишу сейчас книгу об этом целую, серьезную. То есть я могу вам глубоко рассказать, как там, что такое нади, там, шротасы, чакры, там, и так далее. То есть это тоже тема. Кто хочет об этом слушать? Кто хочет об этом слушать? Поднимите руку. Может быть, кратко. Один человек, я не могу рассказывать. Одного человека. Три человека, четыре. Я очень слушала вашу лекцию, замечаю, как проходит время. Мне очень понравились лекции вообще Вселенной, мироздания, других планетах. Это тоже не сразу. Ну, кто? Не, ну эти лекции есть, их можно послушать. А эта лекция неизвестно, когда появится вообще. Я могу сделать вам целый семинар из пяти лекций. Вы послушаете тогда в записи. В общем, есть два предложения. Или я вам читаю обзор какой-то лекции, как я обычно делаю, когда у нас мало лекций, или я вам даю этот семинар, что вы хотите. Ну, в этой эре у нас будет еще две лекции. Можно эту про стрессы почитать тумору и про стрессы в воскресенье, а завтра что? Делайте, как вы чувствуете. Нет, вся идея, одно дело, вы получаете информацию, но вы размышляете. Я должен делать так, как вы хотите. Но мы хотим в воскресенье стресс. Хорошо. А что за лекция? Завтра есть лекция у нас? А завтра что мы слушаем? Про любовь. Про любовь хорошо. Вы хотите про любовь завтра послушать? Какие виды любви бывают там? Как, с чем ее едят? Что такое любовь? Есть какие разные виды любви бывают? Какие виды любви приводят к страданию? Какие счастья? Вы знаете эту тему? Опять. О чем завтра говорим с вами? Давайте после лекции эту тему обсудим. Давайте сейчас пока. Пусть пока народ подумает. Еще какие вопросы? Подумайте, народ. Простите, что вас так называют. Сказали, что дети, они интуитивно чувствуют все, что скрыть от них ничего невозможно, и так далее, и так далее. И я боюсь, что я делаю неправильный выбор из этого. Вот вы как бы мне скажите. То есть если ребенок в конфликте между родителями, на чьей-то стороне, значит, вот этот родитель получается как бы прав, потому что ребенок интуитивно чувствует, что прав, или ребенок преследует свои какие-то корыстные интересы. Да. Несмотря на то, что ребенок очень сильно чувствует, кто прав, кто не прав, он при этом очень сильно эгоистичен по своей природе. На самом деле разум ребенка находится в невежестве. Разум зрелого человека находится в страсти, и только разум пожилого человека находится в благости, описывают веды. То есть разум ребенка находится в невежестве, он очень сильно привязан к своим личным интересам. Поэтому, несмотря на то, что ребенок очень сильно чувствует, что происходит, он все равно оправдывать будет того родителя, к которому он, животное, физически больше привязан. То есть у него больше взаимодействия с этим человеком. То есть это как бы не посерий. Можно вопрос? Да? Как научить себя познавать, допустим, в правильном направлении для этого надо, начать изучать что-то голос совести. Допустим, ты совершаешь какую-то ошибку в жизни, делаешь кому-то больно. И, допустим, ты смотришь, как ты на это реагируешь. Сделал кому-то больно. И дальше следующая твоя реакция. Ты начинаешь себя оправдывать. Это значит, что ты не взаимодействуешь с голосом совести, и ты никогда не поймешь, правильно ты идешь по жизни или нет. С другой стороны, ты сделал кому-то больно и начинаешь чувствовать, попытаться понять, вот как я должен правильно среагировать на этот свой собственный поступок. И ты начинаешь чувствовать страдания от этого поступка, раскаяние от этого поступка. Начинаешь чувствовать вот это чувство угрызения совести. И потом в какой-то момент ты понимаешь, что это чувство гораздо более важно для меня в моей жизни, чем вот это вот оправдание, там, виляние и так далее. И когда ты это понимаешь, в этот момент вот такого понимания, этот момент очень важен в жизни, потому что он дает возможность задать себе вопрос, вообще как мне жить дальше. И когда человек вот именно в таком состоянии находится, что он готов признать свои ошибки в жизни, то перед ним очень четко раскрывается эта идея. Сверхдуша или голос совести начинает посылы давать, определенные идеи в жизни. Он говорит, а вот ты вот так вот подумай, вот этим займись. А вот, то есть не, конкретной картины не будет, потому что в этом заключается экзамен жизни. То есть понять полностью свое предназначение означает сдать этот экзамен. Это самое сложное, что мы имеем в нашей жизни. Но когда человек открывает свое сердце, у него появляется интуитивное понимание, что делать дальше, куда двигаться дальше. Следующий шаг он начинает понимать. Шаг за шагом он начинает осознавать всю картину своей судьбы, для чего он живет в эту жизнь. Когда он понимает полностью, для чего он живет, то есть у него есть полное понимание своего предназначения, этот человек становится очень важен в этом обществе. Если человек рождается с таким пониманием, то является мессией. Кто такие мессии? Они рождаются с пониманием, зачем он живет. Это значит, что эти люди, они родились не просто для страданий на этой земле, они родились для, с какой-то определенной целью. То есть как мы все вынашиваем эти цели. Если ты в этой жизни понял, для чего ты живешь, в следующей жизни ты уже рождаешься с этим пониманием. То есть это очень важный аспект нашей жизни, понять, зачем мы живем. Большинство людей живут просто так, и они умирают в страданиях. Человек, который понял, для чего он живет, он умирает уже в состоянии счастья. Совсем другая смерть. А как быть, если мечта в процессе всей жизни, мечта меняется несколько раз? Мечта не означает... Мальчик хотел стать военным, потом... Мечта это не означает предназначение. Мечта идет из ума, она не идет от сверхдуши. Предназначение означает то, ради чего ты отдашь свою жизнь. То есть мечта означает увлечение. Ради увлечения ты не отдашь свою жизнь. А предназначение, когда человек почувствовал свое предназначение, он ради него готов отдать свою жизнь. То есть полностью пожертвует своей жизнью. Готов. В этом и заключается разница. А как это связано с правильными целями, неправильными целями? Предназначение всегда правильная цель, потому что она идет от сферы души. Сверхдуша или голос совести никогда не покажет неправильную цель. То есть жизненная энергия человека находится в взаимодействии со сверхдушой. Поэтому отдать свою жизненную энергию мы можем только правильной цели. Поэтому если человек, допустим, имеет какую-то цель, но он не может всего себя ей отдать, это значит, что эта цель не конечная, она не самая главная. Мы можем всего отдать только себя, только самой главной конечной цели. Поэтому чем святой человек отличается от несвятого? Святой человек может посвятить свою жизнь чему-то, а не святой не может. Он может посвятить свою деятельность, он может посвятить свою энергию, но в какой-то момент он может отвернуться от этой деятельности. Святой человек не отвернется от того, что он делает. Он всегда будет идти до самой последней капли своей жизни в этом направлении, потому что он понял, что дальше будет продолжение концерта. Понимаете, человек, который идет правильной дорогой, он теряет понятие этой жизни. Он имеет ощущение вечности. Почему человек жертвует свою жизнь? Потому что он знает, что дальше будет продолжение. У него есть ощущение вечности, поэтому он спокойно идет в этом направлении, даже если ему угрожают смерти. Это чем отличается от фанатизма в негативном смысле? Однозначно. Фанатизм – это состояние ума, при котором человек ослеплен. Так, например, фанатик, он идет в каком-то направлении, двигается, но при этом он вообще не имеет никакого представления, куда он идет, с чем он занимается. То есть ослепленный человек очень сильно отличается от трезвого тем, что ослепленный человек всегда ругает другие направления, он ведет себя очень озлобленно, ведет себя грубо по отношению к окружающим, не выполняет свои обязанности в обществе. Человек, который понял свое предназначение, ведет всегда очень трезво себя, выполняет свои обязанности, очень с благодарностью, с любовью относится к другим направлениям такого же движения вперед. Он всегда человек трезвый, который посвятил себя чему-то, всегда любим окружающими людьми и всегда чуток по отношению к окружающим, потому что его голос совести открыт и работает очень четко. У фанатика голос совести закрыт, там ничего нет. Поэтому фанатик, он может подмять под себя кого угодно, он может задавить кого угодно, может разрушить свою семью, фанатик может уничтожить даже свое собственное счастье, фанатик всегда слеп. Он не имеет четкого представления о том, куда он идет вообще. Он просто его несет куда-то. Он понимаешь? Даже готов отдать свою жизнь. Да, он также готов отдать свою жизнь, и это признак фанатизма. Неправильной постановки своей цели. Даже есть религиозные фанатики, они думают, что они верят в Бога, на самом деле они в Бога не верят. Вера в Бога — это нечто другое. Это трезвое состояние, наполненное счастьем, знанием и наполненное осмысленностью. Человек, который фанатик, он не имеет ни счастья, ни знаний, ни осмысленности. Он просто шоры поставил вот так вот на глаза. Вот это его несет. Но вот таких святых людей, их там очень эхо мессии, это немного очень. Нет, очень мало. Очень конечно. Мало. И это, наверное, даже не должно являться как бы целью. Вот, нет, цель, быть святым человеком не является да. целью. Нет, некоторые люди ставят своей целью стать святым человеком. Это означает, что они хотят славы, почета, уважения. Самая большая слава – это принадлежит святым людям. И некоторые люди это начинают понимать, что даже богатый человек не такой ценный, как святой. Поэтому очень много ложных наставников есть, гуру, там, ложных святых. Это люди, которые пытаются играть святого из себя. Да, у меня даже книга есть, как стать гуру за 60 дней. Они пытаются играть из себя святого. То есть они показывают из себя святого. То есть это признак неправильной постановки цели. Это приведет к большим проблемам. Еще какие вопросы у вас есть? Я бы хотела вернуться к вопросу о детях. Значит, когда вот вы говорили, что дети все чувствуют, как бы знают, да? Нет, я не сказал, что они все знают. Они все понимают. Понимают. А это разные вещи. Знание – это совсем другая вещь. Это признак принадлежности разума. Понимание – это скорее способность чувствовать. Угу. Вот стоит ли нам, родителям, скрывать от детей? Стоит. Стоит. Что-то стоит. Нет, я имею в виду наши чувства, например, слезы или вот. Да. Стоит. Конечно. Почему? Потому что есть определенное чувство такта. Мы, допустим, если человек, ребенок что-то чувствует, а мы еще это не скрываем, мы бьем прямо по его психике очень больно. Ему еще больнее становится от этого. Поэтому лучше скрывать. Его пишет, что ничего нет. То есть, если мы плачем, лучше уходить, да, от детей, чтобы они вообще не. Ну, я так почувствовала, что дети, они как-то становятся более такие сострадательными и как бы прислушиваются. Тогда уж точно слушают. Мне интересно, что это делать начнем. Не-не-не, они потом крутые. Да, так это может быть. Они привыкают. Нет, ну, например, если это часто, не, если это вообще никогда не происходит, но вдруг что-то возникло, то есть это. Есть в сильных чувствах есть два аспекта, которые вы обсудили. Первый аспект означает неспособность перенести, а второй аспект означает способность перенести. Если ребенок психически способен ваши чувства перенести, то он прилипает к вам во время этих чувств. То есть он как бы испытывает счастье, какой-то вид счастья. Допустим, мама плачет, а ребенок испытывает какой-то вид счастья от этого, и он прилипает к ней. Другой вариант, мама может так плакать, что ребенка это просто покалечит. То есть его слезы бывают разные, понимаете? Если это слезы, допустим, обиды, то ребенок прилипнет. А если это слезы злобы, то тогда ребенок просто будет покалечен этими слезами, понимаете? И его обожгет это все. Поэтому слезы разные природы имеют. Слезы – это проявление нашего ложного эго. Павел Кинович, вы говорили, обиды и злость – это, в общем-то, одно и то же самое качество ума. Женщина имеет право обижаться на себя и плакать от того, что она неправильно что-то сделала. Она может обижаться на то, что она не может с мужем там себя правильно вести, там, или она не способна сделать так, чтобы он ее ценил. То есть эти слезы, они всем нравятся, и мужу, и детям. Все будут жалеть, там, все будут счастливы от этих слез. Ей это поможет. Если женщина плачет со злобой, то есть она плачет с желанием, с ощущением ненависти, злобы, неприязни по отношению к близким людям, то эти слезы уничтожат ее судьбу. Слезы – это огромная сила. Если женщина плачет неправильно, она разрушает свою жизнь. Если она плачет правильно, она, наоборот, создает свою судьбу. Можно, мужчину можно пробить только слезами. Но вопрос, в какую сторону вы его пробьете. То есть, если вы будете, ваши слезы будут такие, то есть, вот, жалкие и несчастные и безобидные, тогда мужчина, у него крылья вырастают, он начинает и ради женщины делать все, что угодно. Если женщина плачет с обидой, желанием его уколоть и желанием отомстить, то в этом случае она разрушает свои отношения. А вот если женщина плачет от страха? Она получает поддержку, она получает поддержку. У меня был такой случай. Я воспитывала двух близнецов, и было им 5 лет, и они залезли на крышу, вот на самый верх. И я вышла с подъезда, и вдруг передо мной упала сосулька. Я когда подняла голову наверх, то мои малыши стояли, так я их все время называла, и пятками сбивали сосульки выше, пятого этажа, вот самой крыши. Я, конечно, просто обомлела. Я не знала, даже не знала, что там есть выход на эту крышу. И где эта лестница находится. Я как курица бегала вокруг дома, не знала, что делать. А потом смотрю, они выходят из 3-го подъезда. Я их завела домой, конечно. Отодрала сетку. А потом упала на диван, и я ревела. А они ходили около меня и говорили: «Мама, ну что ты плачешь? Ведь тебя никто не бьет». А я плакала от страха. Но они вас жалели. То есть это означает, что вы плакали правильно. Если они вас жалели, значит, вы правильно плакали. Если бы от ненависти плакали, я вас, блин, еще раз дойдете. Если бы плакать так начали, они бы просто были в шоке. Ну ладно, давайте закончим рассуждение. Многие уже устали. Первый раз вы еще не привыкли ко мне, многие люди, к моему голосу, поэтому это все утомляет. Давайте пожелаем всем счастья. Вопросы к Натану по поводу меньше. Значит, это ведическая традиция. Все должно быть заканчиваться практикой. То есть вы должны тоже проявить себя сегодня. То есть не то, что я, не только я говорю, вы должны тоже себя как-то проявить. Когда мы повторяем «я желаю всем счастья», мы наполняемся единством определенным. Это не относится ни к какой религии, ни к какой вере. Потому что «я желаю всем счастья» находится везде. Поэтому это повторение, оно очень важно, и оно приветствуется всегда, и должно приветствоваться всегда. Это очень сильно раскрывает сердце человека. То есть эта практика, она сейчас используется многими психологами. Я уже практикую 15 лет где-то этот метод. Он очень эффективен. Когда человек как в группе или других людей повторяет, я желаю всем счастья, очень внимательно, то есть он это делает не из желания выделиться, там, показать себя, а просто научиться желать счастья. Если у него цель он поставил перед собой такую, то он потом очень сильно меняет свою жизнь. То есть он реально испытывает что-то другое в жизни. У него как будто что-то раскрывается внутри. Поэтому попробуем, давайте. Может быть, что-то получится из этого. Но это же не обязательно говорить вслух. Это же можно говорить про себя. Объясняю, что надо говорить обязательно вслух. Да? Потому что именно звук связан с разумом, а не мысль. Мысль связана с умом, а звук связан с разумом. Поэтому, когда человек повторяет вслух «я желаю всем счастья», он утверждает это в своем разуме. Если вслух не хочется повторять, значит, эта идея в разуме не хочет утверждаться. Вот протестируйте себя. Я не хочу при всех говорить «я желаю всем счастья». Это значит, что у вас неправильный настрой. Настрой на самоубийство, на негативный настрой означает разрушение. Допустим, я говорю «я хочу, чтобы вы тут вам устроить Кузькину маму». О, видите, некоторые заулыбались. Если, допустим, мы в этом ключе настроены, то это означает разрушение себя, понимаете? Разрушение психики. Поэтому, если человек, допустим, среагировал на то, что я вот так сказал, давайте повторять, я желаю там тебе такой-то, чтобы тебе там И вы сразу обрадовались, видите, у нас как много связи с этим, с негативом. Теперь я говорю, давайте повторять, я желаю всем счастью сразу, упа. Может, немного. Неудобно как-то. Сразу так раз и пригрузило. Это означает негативный настрой. Мы не привыкли, наш разум не привык к позитиву. Это очень большая проблема. Всего общества, не только нас. Это большая проблема для всех. Я желаю всем счастья. Ну, давайте сейчас будем вместе. Я это практикую давно уже. Только я почему-то к этому привыкла, я когда засыпаю, естественно, ум не дает покоя у многих. И отвлекаюсь тем, что, допустим, я читаю свою молитву какую-то, там, мантру, но я по себе это делаю. Рядом муж спит, но я желаю всем счастья, действительно искренне, но про себя, если этим засыпаю. Нормально. Плохо? Ну, нет, хорошо. Но надо ну, еще при этом... Да, правильно. Не надо никого беспокоить по желаниям всех счастья. Но сейчас у нас... Да, это с ума сошла. Когда материться, это все нормально. Вот жена рядом лежит, она что-то сказала. Он думает, он молодец, живая. Вот. Когда она говорит, я желаю всем счастья, это реально. Вот у нас в обществе сейчас... Это реально. То есть, если вы будете рядом с родственником, допустим, придет сейчас домой, сядете и будете, я желаю всем счастья. Вас реально подумают, что вы сумасшедшие. Это стопроцентный факт. Наше сознание, мышление, оно имеет абсолютно негативную природу сейчас. Мы воспитаны на этом негативе. Поэтому позитивные какие-то моменты в нашей психике окружающими людьми воспринимаются как сумасшествие. Поэтому не надо никого беспокоить. Если вы одни дома находитесь, повторяйте вслух, я желаю всем счастья. Если вы находитесь с кем-то, не надо никого терроризировать этой новой идеей. Молитва вслух гораздо эффективнее у тех, кто встал на молитвенный путь. И молитва про себя гораздо эффективнее у тех, кто достиг на молитвенном пути совершенства. В этом заключается разница. Тот, кто встал на этот путь, должен и повторять молитву вслух. Те, кто уже достигли совершенства, они могут повторять ее про себя. Я догадываюсь. Потому что знание означает, что ты тоже достиг совершенства. Если человек может увидеть того, кто выше его, значит, он сам высокий, понимаете? То есть мы не можем увидеть жизнь выше нас. Таракан, он, когда он видит ногу, он считает, что это НЛО, понимаете, наш неопознанный летающий объект. Вот. Поэтому мы должны понять, что если я считаю кого-то совершенством, уже знаю, что этот человек совершенство, это значит, что я сам на такой же платформе нахожусь. Поэтому надо понять, что мы можем догадываться, что этот человек находится на таком уровне. Потому что мы не можем его понять уровень. Я знаю таких людей, уровень сознания которых выше моего. В этом нет никакого сомнения. Ваш вопрос. Таким образом вы ответили на него. Ну все. Давайте желать всем счастья. Потом, когда говоришь, что ты приносишь, простите, молитву или мантру, это все просто связано с каким-то звуком, это вибрация, да? Вибрация означает то, что у нас внутри. Когда мы это делаем, мы реально понимаем, насколько мы счастья желаем. Понимаете? В этом заключается жемчужина нашего сознания. Мы себя можем оценить. Мы сейчас начнем повторять, я желаю всем счастья. В уме можно так и желать всем счастья. Но когда мы начинаем открывать рот и повторять, я желаю всем счастья, вот тогда мы понимаем свою способность, реальную способность желать всем счастья. И это большая проблема, если ее нет. У нас есть над чем поработать. В этом заключается работа разума. Она всегда связана со звуком. Мы реальность свою осознаем хорошо, когда звук произносим. Когда звук не произносим, мы можем фантазировать сколько угодно. Так, повторяем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.